Глава пятая. Первое. Ему казалось, будто перед ним вдруг исчезла звуконепроницаемая стена. Под серыми облаками тянулась ярко-зеленая линия гор. Соблюдая скорость 80 км в час, Акуцу Эйдзи ехал по левой полосе скоростной автомагистрали Мэйсин. В Японии принято левостороннее движение. Мэйсин — дорога, идущая от Нагои до Кобы через Осаку. Впереди виднелись другие горы, покрытые красными кленами. Когда Акуцу проехал восточный съезд в Киото, ему показалось, что он попал в незнакомую местность. 14 ноября. В этот день у него возникло желание во что бы то ни стало отправиться на место происшествия. Хотелось запечатлеть в сердце тот факт, что 31 год назад, в этот самый день, здесь произошло преступление. Причиной подобного настроения Акуцу был застой, в котором находилось его расследование. С тех пор, как он встретился с Нисидой в Токио, а это было более чем полмесяца назад, ему не удалось получить никакой стоящей информации. Акуцу не мог и предположить, что ни одно из двух имен, которые он с таким трудом добыл, не станет зацепкой. По крайней мере, он был уверен, что Уэхигаси Тадахико приведет его к подпольному миру Кансая, поэтому, когда этого не произошло, испытал невероятный шок. Судя по тому, как удивился Нисида, услышав, что журналист не знает Уэхигаси, сложилось такое впечатление, что этот человек — довольно крупная фигура. Первое нехорошее предчувствие появилось, когда Тории, услышав это имя, никак на него не отреагировал. В редевелоперском бизнесе участвовал почти в 100% проектов. Имел огромное влияние даже на городские банки. Концессионер из строительной сферы. Столько всего за спиной у человека. И поэтому абсолютно необъяснимо то, что он не засветился в подпольных делах мафиозных организаций и этнических корейцев, особенно здесь, в Кансае. Позавчера это имя наконец-то мелькнуло, но нельзя было быть уверенным, что речь идет о нужном человеке. Старое дело о нарушении закона о финансировании, которое поднял бывший следователь второго отдела расследований полиции префектуры Осака. Человеком, связь которого с потребительским кредитом была отмечена стрелкой, являлся именно Уэхигаси Тадахико. Но поскольку уголовное дело не было возбуждено, его роль в этом деле тоже осталась неясна. Не указали даже дату рождения. Видимо, он занимался незаконным сбором денег под предлогом помощи баракуминам, сказал бывший следователь. Баракумины. Одно из японских меньшинств, состоящее из потомков касты нечистых, члены которой традиционно занимались забоем скота, выделкой кож, уборкой мусора и другими грязными работами. Должны были проживать отдельно в специально отведенных местах, в основном находившихся в западной части Японии. До сих пор подвергаются притеснениям, поэтому нередко становятся частью криминального мира. «Я слышал эту фамилию, но чтобы его задерживали, такого не слышал. Он не был уроженцем района Буракуминов. Скорее всего, сама фамилия Уэхигаси не настоящая». Рассказ пожилого сотрудника из второго отдела расследований, у которого остались какие-то смутные воспоминания, в качестве улики не годился. Сейчас об этом практически перестали говорить, но в эпоху Сёва было немало личностей, собиравших деньги под лозунгами борьбы за права человека. К тому же, если уж даже у самого главного лица, такого как Уэхигаси, не настоящее имя, поиски не приведут ни к чему. Но даже не получив одобрения от Тории, Акуцу не сдался. Канеда, мужчина с лисьими глазами, Йоситака, Уэхигаси. У него уже есть достаточно информации, удовлетворяющий критериям специального выпуска. Однако до тех пор, пока он не встретится ни с одним из этих людей, содержание статьи будет представлять собой не более чем набор догадок. До начала публикации в конце года оставалось чуть больше месяца. Раскрыть махинации биржевых спекулянтов без проведения специального расследования сложно, а установить связь всех причастных к преступлению практически невозможно. Но неужели же действительно ничего нельзя сделать? Акуцу решил начать с того, чтобы еще раз осмотреть место происшествия. Служебная Honda Fit подъехала к транзитной зоне отдыха города Оцу. Оцу — город, административный центр префектуры Сига, находится на южном берегу самого большого озера Японии, озера Бива, вокруг которого расположена префектура Сига. Он растерялся, увидев, что парковка для малогабаритных автомобилей почти полностью заполнена, но ему удалось найти свободное место и припарковаться. Выйдя из машины, Акуцу был сразу поражен открывшимся перед глазами прекрасным пейзажем. Вид озера Бива, веерообразно простиравшегося на северо-восток, был изюминкой этой зоны отдыха. 8 новых скамеек были установлены на приличном расстоянии друг от друга, и сейчас почти все заняты. Здесь фотографировались несколько групп китайских туристов. Красивое здание с ресторанами и магазинами было ничуть не тронуто временем. Место отдыха на скоростной автомагистрали превратилось в достопримечательность. Подойдя к карте, которая гласила «Почувствуй озеро Бива», Акуцу, упершись руками в ограду, молча любовался на озеро. Несмотря на пасмурное небо, по водной глади, отражающей слабые лучи солнца, плыли белые прогулочные кораблики. Чуть дальше несколько яхт под белого же цвета парусами шли, покоряясь ветру. 31 год назад отсюда открывался такой же прекрасный вид, несомненно вызывавший у людей наслаждение. Среди них, возможно, был и мужчина с лисьими глазами. События, происходившие на протяжении октября 1984 года, в ходе которых было предпринято покушение на массовое убийство после подмешивания синильной кислоты в продукты компании «Мандо». Беспрецедентное ежедневное освещение происходящего на первых страницах газет, обсуждение по телевидению, создание специальных программ – все это привлекало внимание народа. Разумеется, еженедельники не могли не воспользоваться всеобщей шумихой, и постепенно о преступной группе стали говорить не иначе, как о врагах потребителей. Однако, как ни иронично это звучит, паника, поднявшаяся в обществе, стала для Курама Тенгу формальным плащом-невидимкой. Когда все сосредоточились на ущербе, нанесенном кондитерской компанией «Мандо», преступники за спиной общества распахнули пасть на новую жертву. 7 ноября, когда осень окончательно вступила в свои права, в дом одного из представителей руководства пищевой компании «Хоуп» в Осаке было подброшено письмо с угрозой. Инцидент с «Хоуп» фактически стал последним противостоянием полиции и преступников. Письмо, ставшее прологом к этим событиям, было довольно длинным. Начиналось оно виловато. Первая его часть представляла собой просто ребяческое хвастовство. «Мы уничтожим твою компанию. Это легко. У нас есть и ружья, и пистолеты, и динамит, и соляная кислота, и синильная кислота. У полиции только пистолеты. Мы сильнее». Вторая же половина была четкой инструкцией. Вот ее краткое содержание. Приготовьте старые купюры по 10 тысяч йен. Положите в две сумки по 50 миллионов йен. Загрузите деньги в белый микроавтобус и посадите туда двух сотрудников общего отдела. В 7:30 вечера 14 ноября ждите указаний в ресторане японской кухни. Дайте двоим сотрудникам общего отдела карту автомобильных дорог района Кансай, а также карты региона Хокусетсу и префектуры Хёго. В 8 часов вечера того же дня мы свяжемся с филиалом в городе Суита. Суита — город на севере префектуры Осака. В 8 часов вечера 9 или 12 ноября позвоните в тот же филиал. Если будете передавать деньги, скажите указанные слова». И далее в том же духе. В конверт преступники вложили кассету с записью голоса главы Гинга Кикути и отравленную синильной кислотой упаковку тушеного мяса с овощами производства компании «Хоуп». Руководство компании собралось в своем научно-исследовательском институте, расположенном в префектуре Нара, для обсуждения плана действий. 9 ноября, около 3 часов дня, они обратились в префектурную полицию Осаки. Примерно через 5 часов, в соответствии с инструкциями письма, сотрудники позвонили в филиал, произнесли кодовые слова, и под руководством полиции начались тайные переговоры. В свою очередь, 13 ноября в 1 час 15 минут ночи было заключено беспрецедентное информационное соглашение. Даже сейчас нет единого мнения, целесообразным ли было это решение. Но, принимая во внимание исключительную твердость полиции, целью которой был арест преступников и ущерб, нанесенный пострадавшим компаниям, СМИ тоже были вынуждены согласиться на это. Поскольку для обеспечения безопасности потребителей необходимо было задержать злоумышленников. Акуцу неоднократно слышал от Мидзусимы рассказы того времени, которые непрестанно велись в пресс-центре полиции префектуры, много раз перечитывал журналистские материалы, поэтому настолько ясно видел тот день 31 год назад, словно сам был участником давних событий. 14 ноября 1984 года в 11 часов утра взявшая на себя руководство расследованием, полиция префектуры Осака объявила журналистам, участвовавшим в заключении информационного соглашения, о готовности к расследованию. Было задействовано в общей сложности 924 оперативника из полиции префектур Осака, Киото, Хёго, Сига, Айти, Гифу и 208 транспортных средств. На одно единственное дело были брошены небывалого масштаба силы. Журналисты тоже были изнурены 8-месячными круглосуточными дежурствами. Но они почувствовали серьезность намерений полиции и, уже представляя себе текст материала под заголовком «Преступники арестованы», с нетерпением ждали этого дня. На втором этаже главного управления Осакской префектурной полиции располагался пресс-центр, в котором были аккредитованы 5 общенациональных газет, 2 информационных агентства и 8 служб NHK. Напротив разместился информационный центр. Большую комнату рядом обычно занимали журналисты частных информационных агентств. Перед этой комнатой были расставлены скамейки, на которых работники прессы могли вздремнуть. Но в тот день основное действие разыгрывалось в комнате заседаний, расположенной по соседству с пресс-центром. Туда набились 50-60 репортеров с невероятным энтузиазмом, ожидавших прямой репортаж с места событий. Приблизительно через 3 часа после того, как руководство первого отдела расследований Осакской префектурной полиции собралось в комнате на 4-м этаже, в 18 часов 10 минут по громкой связи было объявлено: автомобиль с деньгами выехал из главного офиса «Хоуп», что положило начало тому длинному дню. В мини-вэн с деньгами сели переодетые сотрудниками общего отдела оперативники особого подразделения и член оперативно-маневренной группы, специалист по технике вождения. Все хорошо подготовленные люди в возрасте 35-40 лет. Через 40 минут автомобиль прибыл к установленному месту, находившемуся примерно в 300 метрах от ресторана японской кухни в Киото. Оперативники под видом посетителей вошли в ресторан и приготовились к операции. После этого, около 19:30, остановив минивэн на парковке, вошел сотрудник особого подразделения, который должен был передать деньги. В 20 часов 21 минуту, как и предупреждали преступники, в филиале компании «Хоуп» раздался звонок. Взявший трубку представитель руководства компании услышал голос мальчика: «В направлении Киото проехать по линии Итиго, 2 километра, автобусная остановка, Дзёнангу, скамейка, сесть сзади». Кассета была проиграна несколько раз, и через 1:16 звонок прервался. Когда по громкоговорителю из комнаты заседаний, расположенной на втором этаже главного управления Осакской префектурной полиции, передали информацию, звонок от преступников, журналисты зашумели. Один за другим стали собираться и те, кто слушал звонок в пресс-центре. Влетевший в комнату советник полиции префектуры, сообщив многочисленным собравшимся представителям СМИ, что звонивший включил кассету с записью голоса ребенка, тут же убежал. Курама Тенгу начали решающую битву с полицией. Чуть позже 20:30, в соответствии с указаниями преступников, на задней части скамейки, расположенной у автобусной остановки Дзюнангу, сотрудник особого подразделения «Курьер» обнаружил приклеенный коричневый конверт. В него были вложены письмо с инструкцией и карта транзитной зоны отдыха ОЦУ, скоростной автомагистрали Мэйсин. Оперативник, воспользовавшись спрятанным на груди крошечным беспроводным микрофоном, тихо зачитал письмо. «Мы за вами следим. Выезжайте на скоростную автомагистраль Мэйсин со стороны Киото и двигайтесь в сторону Нагойи со скоростью 85 км». Далее следовали указания остановить машину на парковке для инвалидов, а затем действовать в соответствии с письмом, которое будет наклеено на обратной стороне информационного стенда. После этого оперативникам оставалось надеяться лишь на чудо. Казалось бы, подготовив в таком большом количестве личный состав и транспортные средства и заключив информационное соглашение, Главное управление укрепило свои позиции и приблизилось к тому, чтобы в конце концов задержать преступников. Но была одна вещь, вызывавшая огромное беспокойство, а именно установка точек тогда еще редко встречавшейся цифровой радиосвязи. У столичного полицейского управления было арендовано 20 передатчиков, но этого оказалось недостаточно. Еще более серьезной проблемой стало то, что из 4 радиотрансляторов, имевшихся тогда в стране, арендовать удалось только один. Поскольку от преступной группы заранее было получено указание подготовить карту западного от Киото направления, полиция установила этот радиотранслятор на горе Икамаяма. Если получилось арендовать в Токио хотя бы еще один из оставшихся 3, могли бы установить его и на горе Хиэй. Другими словами, в каком бы направлении, в восточном или западном, не заставляли преступники двигаться минивэн с деньгами, с помощью цифровой радиосвязи, не опасаясь подслушивания, можно было бы быстро установить надежную связь. В конечном итоге парни из Токио думают лишь о защите государства. В первую очередь они рассуждают с точки зрения политики. И даже когда в Кансае совершилось такое крупное преступление, они не придали ему значения, отнесясь к этому делу как к обычной уголовщине. Иначе зачем оставлять в Токио целых 3 радиотранслятора? То, о чем говорил, брызгая слюной, подвыпивший Мидзусима, до сих пор является печальными реалиями этой страны. Даже к Осаке относится как к глубокой провинции. Такая позиция в результате привела к непоправимой ошибке. Главное управление, прибегнув к отчаянной хитрости, поставила на горе Хиэй оперативника с аналоговой рацией, а тот отправлял информацию своим коллегам, разбросанным по всему городу. Но его перехитрили. Трюк с уводом минивэна с деньгами в направлении, противоположном указанному в карте, уже был использован в июле во время инцидента с компанией Мотоити. Преступники обо всем догадались. Если б нашлись 2 ретранслятора, неудачи можно было избежать. Акуцу направился к зданию, в котором располагались магазины и рестораны. Перед лестницей, ведущей ко входу, имелось некоторое пространство, где на временных прилавках на колесах продавали яцухаси, кусияки и франкфуртские сосиски. Все это привлекало внимание посетителей. Яцухаси, буквально 8 мостов, японские сладости – одни из самых известных региональных продуктов Киото, изготавливаемые из рисовой муки, сахара и корицы. Кусияки, буквально гриль на вертеле, японские шашлычки, приготовленные из свинины, морепродуктов, рыбы, овощей, говядины. Самые популярные кусияки – якитори, шашлычки из курицы. Информационный стенд был установлен дальше, на железной решетке. Сделаем путешествие по Сиге еще интереснее. Текст вокруг карты знакомил приезжих с достопримечательностями и сопровождался фотографиями. Конечно, это не были снимки тех времен, но на всякий случай Акуцу сделал фото. На обратной стороне висели четыре информационных постера в рамках. Стенд раньше был в другом месте, поэтому нельзя утверждать, что инструкцию приклеили сюда, но все равно Акуцу был взволнован. Вместе с тем у него появились едва заметные неприятные ощущения, но он не мог точно понять, откуда они взялись. Акуцу пошел обратно по той же дороге и увидел три стоящих в ряд телефона-автомата. 31 год назад здесь, в зоне обслуживания ОЦУ, возникла чрезвычайная ситуация. За 10 минут до того, как минивэн с деньгами прибыл в зону обслуживания, приехавший заранее сотрудник особого подразделения заметил подозрительного мужчину, который, несмотря на вечернее время, был в темных очках. Он держал в руках трубку телефона-автомата, но не разговаривал, а пристально смотрел на информационный стенд. Оперативник подошел ближе, и в этот момент мужчина обернулся. И тут полицейского будто поразил удар молнии. Это был мужчина с лисьими глазами. Несмотря на то, что он поменял очки в серебряной оправе на солнечные очки бледно-коричневого цвета, все равно не смог спрятать свои характерные глаза с загнутыми кверху уголками. Одет в черноватую куртку и шляпу. Одежда была совершенно другая, но рост и возраст совпадали. Оперативник был одним из тех, кто во время инцидента с компанией «Матаити» видел лисоглазого человека в электричке, поэтому он был совершенно уверен. «Хочу провести полицейскую проверку», — сообщил по рации вернувшийся к машине сотрудник особого подразделения. Целых два раза мужчина с лисьими глазами был замечен на месте совершения преступления. Несомненно, он член преступной группы. Он единственный подозреваемый, которого видела полиция, поэтому если упустить его сейчас, другого шанса уже не будет. Остальные оперативники, находившиеся на месте происшествия, придерживались того же мнения. Человек, которому удалось запросто разрушить престиж самого прославленного во всей японской полиции специального подразделения, находится прямо перед ними. Холодные взгляды граждан всякий раз, когда преступники отправляли свои письменные вызовы, нынешнее положение, когда подведомственному национальному полицейскому агентству службам нечего сказать, да и насмешки, доносящиеся изнутри самой префектурной полиции. Для их чувства гордости это было абсолютно невыносимо. Но позволить просто так уйти преступнику, тому, кто в неслыханном количестве подмешивал синильную кислоту в сладости, тем самым беря в заложники детей, которые могли съесть это, было еще более непростительным. Решимость следователей и оперативников, отправившихся на дело, поклявшись, что они непременно арестуют его, была, наверное, настолько нереальной, что Акуцу затруднялся даже представить ее. Однако разрешение на полицейскую проверку так и не было получено. Целью Национального полицейского агентства было непременно поймать всех разом. До сих пор осторожные преступники, собираясь завладеть деньгами, обязательно сначала делали пробную попытку. Обычно преступники-профессионалы так и поступают, но в этот раз они сразу пришли за деньгами. Вероятно, внутри преступной группы нарастало беспокойство, и штаб расследования, почуяв удачу, предпочел действовать более решительно, полагая, что удастся захватить преступников с поличным. Действительно ли это решение было правильным? Акуцу вспомнил проникнутой досадой рассказ Мидзусимы. «Дать в открытый доступ видео, где был снят мужчина, проверить каждый дом». Расследование под руководством Национального полицейского агентства с использованием обеспечения общественной безопасности привело к тому, что активность преступников прекратилась. Запрет проводить полицейскую проверку из-за решения поймать всех разом произвел обратный эффект. Полицейский работает внутри системы, поэтому, руководствуясь лишь собственной оценкой ситуации, он не может принять решение о целесообразности проведения проверки. Ведь, полагаясь на приказ свыше, если что-то пойдет не так, можно будет успокоить себя тем, что решение-то принимал не я. Акуцу придерживался такого же мнения. Оглядываясь назад, можно предположить, что если бы была проведена полицейская проверка мужчины с лисьими глазами, все, вероятно, пошло бы по-другому. В этом случае обязательны оперативно-розыскные действия. Даже в случае, если б, например, лисоглазый мужчина хранил молчание, установление его личности дало бы возможность проследить цепочку от него к другим причастным лицам. Было ли правильным решением организовывать поверхностную слежку за человеком, которых целых два раза был замечен на месте преступления? Правильно ли было так просто отказаться от предоставившейся возможности? Акуцу, переместившись к юго-востоку от зоны отдыха, обнаружил за парковкой небольшой проход и заметил впереди идущую вниз крутую лестницу. Посередине узких ступенек, шириной около 1-2 метров, шли ржавые перила, разделявшие лестницу на две части. Здесь. Акуцу быстро сбежал по ступенькам, вызывавшим у него мрачное неприятное чувство. Может быть, так получилось из-за искусственного регулирования наклона, но часть лестницы шла по ровной поверхности. Всего в ней было 110 ступенек. Три фонаря, расположенных вдоль нее, не вызывали особого доверия, а вечером, наверное, совсем темно. Лестница упиралась в забор с распахнутой настежь дверцей. В трех местах висели объявления, которые указывали на то, что эта лестница является служебным проходом. На парковочном пространстве за забором стояли три скутера. Прямо перед глазами проходила дорога префектурного значения с желтой разграничительной линией посередине. Акуцу взглянул на лестницу со стороны дороги. Да, по ней вполне возможно ускользнуть из транзитной зоны отдыха. В тот день, после того, как была отклонена просьба оперативника о проведении полицейской проверки, другой полицейский вел слежку. Но, по всей вероятности, мужчина с лисьими глазами, воспользовавшись этим маршрутом, исчез под покровом темноты. Сейчас, стоя в том самом месте, Акуцу осматривал окрестности, так же, как и когда-то у склада с инвентарем для защиты от наводнений, буквально ощущая дыхание преступников. Минивэн с деньгами, следуя инструкции, наклеенной на информационном стенде, поехал в направлении парковочной зоны Кусацу. Кусацу — город в префектуре Сига. Является важным транспортным узлом, через который проходит несколько автомагистралей и железных дорог всеяпонского значения. С обратной стороны скамейки, расположенной там, был наклеен знакомый коричневый конверт. Когда прочитаете это, сразу езжайте в направлении Нагои со скоростью 60 км. Далее следовала инструкция остановить машину, увидев на ограждении с левой стороны скоростной автомагистрали ткань белого цвета, и дальше действовать в соответствии с письмом, вложенным внутрь пустой жестяной банки, лежащей под этой тканью. Прибывший раньше оперативник, проехав от парковочной зоны Кусацу 5 км на восток, обнаружил белую ткань. Минивэн в 21 час 23 минуты выехал с парковочной зоны Кусацу. Прямо за ограждением под тканью проходила дорога префектурного значения, куда возможно было сбросить деньги. Зашедший в тупик мозговой штурм наконец приближался к развязке. Сообщение об обнаружении белой ткани заставило заполнивших Главное управление Осакской полиции префектуры журналистов затаить дыхание. Они пристально следили за меняющейся ситуацией, задержание преступников или потери денег. В 21 час 40 минут полиция завершила расстановку личного состава и транспорта в пределах 1 км в радиусе от белой ткани. Минивэн, который до того, чтобы выиграть время, ехал со скоростью примерно 40 км в час, спустя 5 минут прибыл на место. Двое оперативников, отвечавших за передачу денег, с карманными фонарями вышли из машины и убедились, что к ограждению высотой около 2 метров привязана ткань. Однако отсутствовало самое главное — пустая жестяная банка. «Пустой банки нет! Поищите на дороге! Машины едут с огромной скоростью, поэтому невозможно приблизиться. Обязательно где-то должна быть, поищите как следует». Оперативники на месте действия перекликались по радиосвязи с представителем штаба, руководящего операцией. Пошел дождь, и они, ползая по земле, продолжали поиски, но пустой банки нигде не было. В 22 часа 20 минут было решено прекратить поиски, и минивэн уехал. Позже выяснилось, что ткань была обрезком мужской рубашки и оставалась закрепленной на ограде в течение 28 минут, с 20:50 до 21:18. Но в 21:18 под скоростной дорогой уже разворачивалась совершенно другая драма. На префектурной дороге на расстоянии около 50 метров от места с белой тканью остановился фургончик, на котором ехали преступники. И тут же его водителя осветил через окно луч карманного фонарика, который держал в руке полицейский из оперативно-маневренного подразделения полиции префектуры СИГА. Второе. Отец рассказывал, внезапно раздался страшный грохот. Сначала он решил, что кто-то въехал в магазин. Въехал? Да, в магазин. Торговый автомат на улице или что-то вроде того. Но потом вроде оказалось, что это кто-то со всего размаху захлопнул дверь машины. Преступник? Отец говорил, что, скорее всего, да. С грохотом хлопнул дверью. Приходили из полиции, расспрашивали. И журналисты, конечно, тоже. А последний раз, несколько лет назад, звонили из еженедельника. Хозяин табачной лавки был еще молод, примерно одних лет Сакуцу. Лавка располагалась с южного края крытых торговых рядов. Раньше это была одновременно и аптека, но сейчас здесь торговали только сигаретами. Отец скончался 2 года назад. Торговые ряды неподалеку от станции Кусацу, откровенно говоря, нельзя было назвать оживленным местом. Многие магазины оказались закрыты. Типичный пейзаж провинциального города. Но территория перед бывшей аптекой, где сейчас стоял Акуцу, являлась совершенно особым местом. Тем более для журналиста, занимающегося расследованием дела Гинман. Косые лучи солнца слабо освещали стоячую красную вывеску, на которой белыми буквами было написано «Табак». В угловой лавке 3 двери, но открыта только центральная. Правая дверь, видимо, бывшая раньше входом в аптеку, и раздвижная левая, скрывающаяся за торговым автоматом и наклеенным постером, уже не использовались. Акуцу заранее разжился старой картой жилых районов, но, прежде чем отправиться туда, решил проверить окрестные магазины. Оказалось, что, как ни странно, некоторые лавки, существовавшие 31 год назад, сохранились. В обе стороны с малой скоростью двигались велосипеды. Поблагодарив хозяина лавки, Акуцу приступил к фотосъемке. Схватка за деньги, развернувшаяся на скоростной автомагистрали, неожиданно завершилась на этой, ничем не примечательной торговой улице. Вечером 31 год назад преступники бросили здесь свой фургон. Когда минивэн с деньгами двигался по скоростной автомагистрали Мэйсин по направлению к парковочной зоне Кусацу, машина оперативно-маневренного подразделения полиции префектуры СИГА заметила на префектурной дороге подозрительные транспортные средства. В этот момент в машине находилось 3 человека. У них имелось единственное указание — не приближаться к месту выезда на скоростную дорогу Мэйсин, но они не были посвящены в подробности дела компании «Хоуп». Вдобавок к тому, что вышеупомянутая дорога префектурного значения была довольно узкой, приблизительно 5 метров в ширину, На ней отсутствовали фонари, и интенсивность движения в ночное время тоже была слабой. Полицейская машина подъехала к белому фургону, и сотрудник, сидящий на переднем пассажирском месте, направил фонарь на водителя. В образовавшемся круге света полицейские увидели мужчину приблизительно 40 лет, со щетиной и впалыми щеками, крепкого телосложения. Предположительно, на нем был надет свитер, темно-синий спереди и желтый по бокам. На голове шапка, в ушах наушники. От неожиданности мужчина подпрыгнул так, что, похоже, ударился головой о потолок. Фургон резко сорвался с места, а полицейская машина, включив сирену, помчалась за ним. Выскользнув из тоннеля под скоростной дорогой Мэйсин в восточном направлении, преступники сразу повернули направо, проехали через муниципальный жилой район Симодаяма города Ритто, опять нырнули в тот же тоннель в западном направлении и понеслись в сторону Кусацу. Ритто, город в префектуре Сига, граничит с Кусацу. «Остановитесь! Остановитесь!» — продолжал кричать в громкоговоритель полицейский, сидящий на пассажирском сидении, приблизившись к подозрительному автомобилю на расстоянии 30 метров. Водитель фургона, демонстрируя высокий класс вождения, мчался через поля, леса по темным дорожкам. Проехав через плотину на реке Кусацу, пересек маленький мост и оказался на противоположном берегу. Со скоростью 80 км в час фургон летел мимо тихих домов, расположенных на месте бывшей почтовой станции. За ним полицейский автомобиль с включенной сиреной. Пять главных дорог. Почтовая дорожная сеть государственного значения Японии периода Эдо 1603-1868, в которую входило пять оборудованных почтовых трактов, соединяющих Эдо с другими провинциями. Главный тракт — дорога Токайдо, соединявшая столицу с Киото. На предпоследней станции Кусацу дорога сливается с трактом Накасендо, который подходит к Киото с другой стороны. Для остановки, ночлега и покупки провианта вдоль трактов были оборудованы почтовые станции. Но на развилке трех дорог, расположенной на расстоянии 3,7 километра от места начала преследования, полиция потеряла фургон из виду. В течение всего этого времени его стоп-сигналы включались всего лишь один раз. Стоя на развилке, где дорога Токайдо сливается с трактом Накасендо, Акуцу развернул копию карты жилых районов. Место это находилось в 30 километрах от выхода из тоннеля, проходящего под бывшей рекой Кусацу. Получается, что реки больше нет. Через два года после дела Гинман Кусацу пересохла. Акуцу представил, где и как она протекала в те годы. Согласно карте, рядом должна была находиться еще одна развилка, но к лестнице, обозначенной на карте, теперь стало невозможно подобраться. «Может быть, как раз здесь полиция потеряла фургон», — подумал Акуцу, ища на карте развилку. Потом опять вернулся к бывшей аптеке. Отец нынешнего хозяина лавки припомнил звук захлопнувшейся двери, но дверь со стороны водительского места в брошенном фургоне была распахнута, а двигатель продолжал работать. Он заметил автомобиль оперативно-маневренного подразделения полиции в 21 час 25 минут, сразу же после того, как двигавшийся по скоростной автомагистрали Мэйсин минивэн с деньгами выехал с парковочной зоны Кусацу. Несколько подозрительных мужчин на велосипедах во время развернутой специальной операции скрылись от полицейской проверки, но все они не имели отношения к людям из фургона. В 22 часа 20 минут полиция префектуры Сига доложила штабу расследования полиции префектуры Осака для сведения все подробности происшествия. Но особой реакции осакской полиции не последовало. В 23 часа 45 минут специальная операция, проводившаяся 9 отделениями полиции Кусацу, была свернута, но в результате уточнения расстояния между фургоном и куском белой ткани был сделан вывод, что он составляет не 2 километра, а 50 метров. И спустя 5 минут спецоперацию развернули повторно. Однако было уже поздно. В фургоне было обнаружено 14 категорий оставленных там вещей, всего 25 наименований. Кроме сумки, шапки и мини-пылесоса, следует упомянуть о модернизированном радиопередатчике. С его помощью было возможно перехватывать радиосвязь полицейских. В момент обнаружения он был настроен на частоту полиции префектуры Сига, да так и остался включенным. Были также найдены человеческие волосы, но отпечатков пальцев не обнаружили. Позже выяснилось, что фургон был украден. Акуцу считал, что события 14 ноября 1984 года следует считать последним, третьим, кульминационным моментом в деле Гинман. Можно сказать, что в этот день полиция вплотную приблизилась к преступникам. Из схватки, в которой не было победителей, полиция вышла по-любому проигравшей. Ведь уже на следующий день в утренних выпусках газет должны были раскрыться все подробности операции. Но осакская полиция, извинившись перед отчаявшимися и открыто выражавшими свой гнев СМИ, попросила продлить информационное соглашение. Она объяснила это тем, что фургон преследовала штатная полицейская машина, поэтому преступники не засекли закулисные переговоры спецслужб. Главы информационных отделов 8 СМИ в Осаке собрались на экстренное совещание, где в результате яростных споров было принято решение продлить соглашение. Однако через неделю после инцидента газета «Левого толка» раздавала рядом со станцией Осака государственной железной дороги свой экстренный выпуск, в котором придала огласке все скрываемые обстоятельства инцидента и информационного соглашения. Это сейчас, в эпоху интернета и социальных сетей, любые статьи распространяются моментально. Но до ее наступления, хорошо это или плохо, СМИ держали информацию под своим контролем. Уповая на небольшой тираж и степень своего общественного влияния, полиция и остальные СМИ проигнорировали эту информацию. 24 ноября 1984 года преступники отправили письменные вызовы в редакции 3 общенациональных газет в Осаке. Кроме разглашения информации об использовании копировального центра «Миллион раз» в Киото, они предупреждали, что в течение месяца намереваются провести тайную сделку с компанией в Осаке или в Хёга. Помимо этого, в тот же день преступники направили письмо в дом писателя, обратившегося со страниц еженедельника. «Если это остановит угрозы, я отдам 120 миллионов иен». В нем они прикидывались кем-то вроде Робина Гуда. «Мы не нищие. Если захотим денег, сможем в любом количестве забрать их у богачей и компаний. Не собираемся забирать деньги у тех, у кого их нет». А в конце подытожили. «Наша жизнь была мрачной, полной разочарований. Мы стали плохими, потому что все в мире плохие. Кто сделал нас такими? Но завтра мы придем к власти». В конце концов стало известно, что в поступившем в продажу 10 декабря ежемесячном журнале была поднята тема происшествия, и в тот же день, без проведения каких-либо дискуссий, информационное соглашение было аннулировано. Все СМИ, словно возмещая накопленную досаду, сообщили о грубейшей ошибке полиции и назвали преследование фургона, не владеющими информацией, полицейскими оперативно-маневренного подразделения префектуры Сига, упущением. В третьем по счету вызове, отправленном преступниками в средства массовой информации Осаки, через неделю вместе с подтруниванием над осакской полицией содержалась также и критика. «Вы, СМИ, о правду боитесь говорить. Это ваше информационное соглашение – конец свободы информации». 26 января следующего года в дом директора завода компании «Хоуп» было подброшено письмо с угрозой, содержавшее требование 200 миллионов иен. В указанный день, 29 января, Двое оперативников, под видом сотрудников компании, согласно инструкции преступников, ждали в кафе в городе Тоюнака, префектуры Осака. Однако по причине того, что запись голоса ребенка, использованная во время звонка в нагойский филиал той же компании, содержала помехи, ничего расслышать не удалось, поэтому никаких действий полицейские предпринять не могли. Как выяснилось позже, письма с инструкциями были приклеены на двери прохода в метро города Осака и на одном из зданий города. В письме 2 февраля преступники объявили, что они аннулируют сделку с компанией «Хоуп». В конечном итоге им не удалось получить деньги и от четвертой компании. Акуцу стоял около бывшей аптеки и просматривал снятые им на цифровой фотоаппарат фотографии. Пролистывая снимки, дабы убедиться, что ничего не упустил, он невольно опять стал думать о преступлении. Этим парням везло. И с радиопередатчиком, и с проблемами в согласованности действий полиции. Рассказывали, что оперативник из префектурной полиции Киото видел, как некий мужчина приклеивал что-то с обратной стороны скамейки на автобусной остановке Дзюнангу. Но под предлогом того, что это дело осакской полиции, следить за ним он не стал. Акуцу убрал фотоаппарат в сумку и направился на платную парковку, где остановил свой служебный автомобиль. Идя вдоль домов на месте бывшей почтовой станции, он вспомнил, какое неприятное чувство испытал недавно в транзитной зоне отдыха отцу. В момент, когда в голове у него всплыли слова полиции префектуры Сига, Акуцу внезапно ахнул и остановился. Ему вспомнился кадр из документальной программы, посвященной делу Гинман. Оперативник из полиции префектуры Сига сидел на скамейке. Было видно, что он приклеивает инструкцию. Несмотря на то, что скоростная автомагистраль была перегорожена Осакской префектурной полицией, полиция Сиги тайно отправила в зону обслуживания ОЦУ и парковочную зону Кусацу своего оперативника. Смотревший видео Акуцу был впечатлен твердостью характера этого полицейского, говорившего, что «свою территорию мы защищаем сами». Но сейчас его не волновали абстрактные вещи. Он вспомнил сами свидетельства. Два факта в них расходились. Нет, не так. Акуцу быстро побежал к машине. С каждым шагом голос внутри него звучал все громче. «Не так, не так!» Ремень сумки постоянно соскальзывал с плеча, и Акуцу поправлял его. Но это его совершенно не волновало. Он пробежал 200 метров. Как только приблизился к платной парковке, нажал на кнопку пульта и разблокировал двери машины. Открыв заднюю дверь, откашлялся, восстановил дыхание, затем схватил бостонскую сумку, в которой носил все материалы, и расстегнул молнию. Перебрав файлы и тетради, достал книгу черного цвета. На обложке был портрет мужчины с лисьими глазами. Эту книгу на основе документальной передачи выпустило крупное издательство, то есть фактически она повторяла содержание той передачи. В самой середине шло описание неизвестного расследования, которое проводило по делу компании «Хоуп» полиция префектуры Сига. Акуцу внимательно читал про следователя первого отдела расследований префектурной полиции, видевшего мужчину с лисьими глазами на территории транзитной зоны отдыха ОЦУ. Этот полицейский осуществлял наблюдение за ней до того, как туда прибыла оперативная группа осакской полиции, и был первым, кто увидел в ресторане мужчину с лисьими глазами. Он пошел за ним следом, но тот, проверяя, есть ли за ним слежка, совершал подозрительные действия. Например, только зайдя в туалет, тут же вышел и тому подобное. Потом лисоглазый сел на улице на скамейку и стал вести себя так, что с первого взгляда было понятно, что он преступник. По словам оперативника, удалось получить подтверждение того, что он что-то приклеивает. Акуцу посмотрел хронологию событий, изложенную в конце книги. Напротив времени, 14 ноября, 20 часов 57 минут, было написано «Прибытие в транзитную зону отдыха ОЦУ». На обратной стороне информационного стенда наклеена инструкция. Так я и думал. Акуцу еще раз перечитал часть с воспоминаниями следователя. По его рассказу, мужчина с лисьими глазами наклеивал инструкцию с обратной стороны скамейки. На следующей странице была помещена черно-белая фотография, изображавшая, как оперативник, сидя на скамейке, повторяет действия тех лет. Но ведь на самом деле инструкция была приклеена к так называемому информационному стенду. С чем связано это расхождение? Акуцу перечитал книгу еще раз, но не нашел никакого упоминания об этом. Оригинальная версия программы, записанной на DVD, тоже не содержала никаких объяснений. Как же объяснить это противоречие? Возможно, мужчина с лисьими глазами просто делал вид, что наклеивает инструкцию на другую сторону скамейки, а потом переместился к обратной стороне информационного стенда. Однако в первой инструкции, висевшей на скамейке возле автобусной остановки Дзюнангу, уже было написано «Смотрите обратную сторону туристического стенда». Даже в случае, если лисоглазый намеренно вел себя подозрительно, чтобы его заметили, он просто повышал риск быть задержанным. То, как он развернулся в туалете, проверяя наличие слежки, и его дальнейшие противоречивые действия. Сколько Акуцу не размышлял, он не мог найти объяснение всему этому. В таком случае получается, что оперативник соврал и специально крутился перед телевизионной камерой. Невозможно представить себе это, — подумал Акуцу. 31 год назад по радиосвязи оперативник докладывал начальству о положении дел. Вероятность того, что он давал ложный рапорт по такому серьезному делу, весьма низкая. Держа в руках книгу, Акуцу сел на заднее сиденье, откинулся на спинку и закрыл глаза. Несколько минут он приводил мысли в порядок. И вдруг картинка начала складываться. Эта мысль ужаснула его. Невозможно было представить подобное, но, похоже, именно так и действовали преступники. Неужели мужчин с лисьими глазами было двое? Акуцу взял телефон и набрал прямой номер отдела происшествий. Раздался повергающий в страх голос Тории. «Отдел городских новостей газеты «Дайнити». Это Акуцу. Прошу вас, не смейтесь и выслушайте меня». Он постарался как можно более убедительно изложить свои соображения по поводу того, к чему пришел. Несмотря на то, что на протяжении всего рассказа Тории не произносил ни звука, Акуцу решительно продолжал. Когда он дошел до вывода, что, может быть, мужчин с лисьими глазами было двое, с того конца провода донесся голос Тории. «Подожди-ка!» И Акуцу услышал, как тот положил трубку на стол. Раздался звук переворачиваемых страниц бумаги. Акуцу только теперь заметил, как сильно сбился его пульс. Журналист был вне себя от возбуждения, ведь, может быть, ему удастся пролить свет на эту темную историю. «Похоже, так и есть», — раздался немного напряженный голос Тории. «Вы что-то нашли?» «Согласно информации тех лет, Осакская полиция до последнего тянула с обнародованием портрета Лисоглазого». Тот знаменитый портрет народ увидел 10 января 1985 года, лишь через 2 месяца после происшествия с компанией «Хоуп». Случайно ли так вышло? Похоже, Осакская полиция до конца скрывала портрет. Национальное полицейское агентство, может, и было в курсе, но отделением других префектур его не показывали до последнего. Да? И полиции префектуры Сига тоже? То есть имеется вероятность, что тот оперативник с самого начала не знал, как выглядит лисоглазый. Да, так и есть. Просто тип был подозрительный. Вот он и следил за ним. Возможно, тот человек на скамейке и не лисоглазый вовсе. В этот момент в голове у Акуцу опять что-то щелкнуло. Может, и инструкций тоже было две? Третье. За затуманившимся лобовым стеклом оранжевые уличные фонари казались потускневшими. Дело неумолимо шло к зиме. Пальто и шарф не спасали, хотя окна в машине были плотно закрыты. Начало 10 вечера. Двигатель в Honda Fit был выключен. Сидевший за рулем Акуцу пытался подавить зевоту. Впервые за 5 лет, с времен его работы в отделе городских новостей в Осакском филиале, ему приходилось проводить целые дни и ночи на дежурствах. И каким бы богатым ни был его опыт, Акуцу было тяжело. Когда тебе уже больше 35, организм с трудом переносит такие нагрузки. Но что самое неприятное, это психологическое напряжение. В основе любого журналистского задания — человеческие отношения. Никто не будет оказывать теплый прием незнакомому человеку. Одно из двух. Либо тебе укажут на дверь, либо будут общаться чрезвычайно холодно. Какой из двух вариантов ждет его сегодня? Впустую, проводя день за днем, он постепенно возвращался к себе прежнему. Конец недели. Прошло 6 дней с тех пор, как Акуцу предположил, что, возможно, мужчин с лисьими глазами было двое, с двумя разными инструкциями. Постепенно ему стало казаться, что эта идея нелепа и далека от действительности. На следующий день после телефонного разговора с Турией он снял на короткое время небольшую квартиру неподалеку от редакции Дайнити в Отцу и приготовился добывать материал в подтверждение своей версии. Само собой разумеется, что это была директива от главного редактора отдела происшествий. Ему помогала девушка-секретарь из редакции Отцу, работавшая там 2-й год. В первую очередь они нацелились на следователей-ветеранов, имевших отношение к делу Гинман. Утром посещали одного, вечером 3-4 у них дома. Однако результат оказался нулевым. «Пошел вон!» Вот самая частая фраза, которую Акуцу слышал за эти 6 дней. Каждый раз, когда бывшие следователи посылали его таким образом, журналисту начинало казаться, что он задает действительно глупые вопросы. Впереди ударил яркий свет. Передние фары автомобиля осветили дом, который был сейчас объектом наблюдения. Акуцу протер лобовое стекло ладонью. Из машины со все еще включенным двигателем вышел мужчина небольшого роста и открыл телескопические ворота гаража. Убедившись, что машина въехала внутрь, Акуцу вылез. В лицо ударил ветер, и стало еще холоднее. Он окликнул закрывавшего ворота мужчину. «Прошу прощения, господин Такита!» Обернувшийся мужчина с удивлением взглянул на Акуцу и настороженно кивнул. Короткие волосы, практически полностью седые. В документах было написано, что он 1948 года рождения. Мужчина выглядел как раз на свой возраст. «Простите, что так неожиданно обращаюсь к вам. Я Акуцу из газеты «Дайнити». Протянув визитку, журналист сообщил о том, что собирает материал по делу Гинман. Такита был одним из оперативников, участвовавших в операции во время инцидента с компанией «Хоуп». «А, это ты, журналист, задающий странные вопросы». «Странные вопросы?» «Ну, вроде того, что лисоглазых мужчин было двое». По лицу Такиты пробежала неприятная улыбка. «Значит, среди следователей-ветеранов уже прошел слух об Акуцу». Это не сулило ничего хорошего. «Чушь! Такого просто не может быть! Это ведь не история из комикса!» Похоже, Такита уже понял, какие вопросы будет задавать Акуцу. Третий провал за сегодня. «Ты же вроде из отдела культуры. Зачем занимаешься этим делом?» Он хочет сказать, что с журналистом из отдела культуры и разговаривать не о чем. Может рассказать ему подробно про проект? Плюс ко всему, совсем не хочется, чтобы о нем распространялись странные сплетни. «Сегодня холодно, не простудись». Акуцу подождал, когда Токита скроется за дверью, потом вернулся к машине. Вот и все на сегодня. Он подключил к розетке ноутбук и стал проверять почту. 5 новых писем. Тема одного из них на английском. О моем прекрасном путешествии. Это было письмо из Лондона, от Колина. По его теме вряд ли можно было ожидать чего-то стоящего. И точно. Колин писал, что наконец-то решил отправиться в Японию и ищет место, где он мог бы встретиться с японскими порнозвездами, поэтому просит Акуцу сопровождать его. Будет ли это прекрасное путешествие успешным, зависит от самурая Акуцу. Колин очень просил познакомить его с порноактрисами, а также явно наобум писал: «Про Шеффилд все правда, София сейчас живет с китайцем». Акуцу ухмыльнулся. «И почему я должен брать на себя такие хлопоты? С другой стороны, будет любопытно понаблюдать за реакцией Колина на Японию». Было еще одно письмо с темой Фудзисима. Кликнув на него и пробежав глазами текст, Акуцу понял, что оно от студента, который помог ему в университете Шеффилда. Доброжелательного молодого человека, рассказавшего, где можно найти Софи Моррис, звали Фудзисима Юсаку. Он обращался с просьбой ответить на его вопросы, касающиеся газетного мира, после того, как он вернется в Японию, и указывал свои контакты. Случайно получилось так, что пришло сразу два письма из Англии, и Акуцу немного расслабился. Однако сейчас сил отвечать уже не было, и он убрал ноутбук в сумку. Завел двигатель и поморщился, когда из дефлектора подул холодный воздух. Он опустил рычаг ручного тормоза и уже протянул руку к переключателю передач, но тут в кармане пиджака завибрировал телефон. Звонила помощница из редакции Отцу. «Прошу прощения, что отвлекаю. Это Киситани». Услышав звонкий голос Киситани Рейко, Акуцу поздоровался. Конечно, их разделяла разница в возрасте, но именно Акуцу просил ее о помощи и давал разные поручения, поэтому старался общаться с ней как можно вежливее. «Я сейчас нахожусь в доме покойного следователя». Акуцу искренне удивился тому, что ей удалось попасть в этот дом. «Сейчас почти не встретишь следователя или его родных, которые пускали бы к себе журналистов. К тому же, скорее всего, это первый опыт Рейка в ее недолгой профессиональной карьере. Поэтому то, что она попала туда, — выдающееся достижение». «Я обратила внимание на одну записную книжку». «Имеешь в виду записную книжку покойного?» «Да. Я хотела бы, чтобы вы посмотрели». «Сейчас можно прийти?» «Да, Акуцу-сан, это в Отцу». Оказалось, что ехать всего минут 15. Рейко была родом из Нары, но за 2 года работы стала хорошо ориентироваться в Отцу. Акуцу уточнил адрес, повесил трубку, затем внес данные в навигатор. Он должен был доехать за 12 минут. Район Конан, в котором живет половина всего населения префектуры. По пути на него одновременно навалились голод и сонливость, которые, казалось бы, плохо сочетаются друг с другом. Хотелось взбодриться, съев рамен и выпив чего-нибудь. Но Акуцу не мог заставлять людей ждать допоздна. Он прибыл к дому почти в рассчитанное навигатором время. В гараже стояли две машины — Toyota Corona и Nissan March. По номерам March Акуцу определил, что это служебный автомобиль Рейка. Его младшей коллеге удалось даже получить место в гараже. Дом был широкий, площадью где-то 50 цуба, с отлогой треугольной крышей. Слева от гаража располагались белые ворота, высотой примерно в рост Акуцу. От ворот ко входу шла лестница. Искать, где припарковаться, времени не было, поэтому журналист остановил машину рядом с гаражом. Увидев сбоку от белых ворот табличку «Накамура», нажал на расположенную под ней кнопку домофона. Прежде чем послышался ответ, дверь наверху лестницы открылась, и появилась фигура мужчины плотного телосложения, что было заметно даже издалека. «Прошу прощения за поздний визит. Я Акуцу из газеты «Дайнити». «Вы приехали издалека. Машину можете оставить там. Пожалуйста, проходите». Воспользовавшись любезностью Накамуры, Акуцу оставил машину на дороге около дома, открыл ворота и начал подниматься по лестнице. Накамуре, который приветствовал его наверху у входа, на вид было лет 40, одет совсем не по сезону, в одну футболку. Крепкие руки бугрились мускулами. Акуцу еще раз извинился за вторжение и протянул визитку, на что Накамура, обнажив белые зубы, произнес: «Надеюсь, я смогу быть вам полезен». Снимая обувь, Акуцу обратил внимание на выстроившиеся в ряд 5 пар обуви, среди которых были сандалии и слегка грязные кроссовки. Перед ступенькой Агарикамати расположились маленькие женские туфли, наверное, рейка. Агарикамати — небольшая ступенька у прихожей, перед которой следует снимать обувь. В подставке для зонтиков стояла металлическая бита, может быть, для самозащиты, или же в семье есть мальчики, занимающиеся бейсболом. Хотя дом был далеко не новый, он отличался чистотой и уютом. На полу можно было заметить царапины, но сам он был тщательно убран. Накамура повел Акуцу по коридору и открыл дверь справа. «Простите за небольшой беспорядок». Перекинув через одну руку пальто и шарф, повесив сумку на плечо, Акуцу следовал за Накамурой. Он не надел тапки и пошел в носках. Поскольку ему пришлось в срочном порядке ехать в Сигу, Акуцу запасся новыми комплектами нижнего белья. Эти черные скромные носки он надел сегодня первый раз. Гостиная была объединена со столовой, поэтому была просторной, не меньше 30 татами. Освещалась она 3 светильниками. «А, добрый вечер!» Рейко, одетая в брючный костюм серого цвета, поднялась и слегка склонила голову. Перед диваном в форме латинской буквы «Л» стоял низкий стеклянный стол, заваленный тетрадями, различными записями, фотографиями. Наверное, материалы расследования. Небольшого роста женщина за спиной Рейко вежливо поклонилась. «Моя жена!» Смущенно представил ее Накамура. У нее были восхитительные прямые длинные волосы. Она выглядела очень спокойной. Акуцу показалось, что хозяйка дома, возможно, младше его. «Прошу прощения за столь поздний визит». «Нет-нет, не беспокойтесь. Пойду приготовлю кофе». Акуцу поставил сумку с теплыми вещами и опустился на диван. Тот был очень мягкий. «У вас прекрасный дом». Накамура принес кресло и, сев напротив Акуцу, весело сказал: «Мы недавно сделали ремонт в гостиной, но у нас сын, поэтому все мгновенно пачкается». «Ваш сын занимается бейсболом?» «Да, вы догадливый. Он в 6 классе младшей школы, и, похоже, ему больше нравится гоняться за мячом, чем учиться в дзюку». Дзюку — сеть учреждений дополнительного образования, предоставляют курсы по разным предметам. Практически все посещают дзюку, чтобы подтянуть свой уровень, а также успешно сдать экзамены и поступить в престижный университет. «Это прекрасно. У меня совершенно нет способности к спорту, поэтому я ужасно завидую тем, у кого это получается». Воспользовавшись паузой между комплиментами, вмешалась Рейко. «Накамура-сан — глава компании». «Нет-нет, совсем крошечный». Замахал руками Накамура, но не было похоже, что это правда. Затем Рейко рассказала, что он владеет сетью баров. 2 располагались в префектуре Сига, 3 — в префектуре Киото, а в настоящий момент готовится к открытию еще один в районе Умеда в Осаке. Далее Рейко добавила, что ей тоже приходилось бывать там, хотя Акуцу и не был уверен, что она говорила правду, после чего польстила предпринимателю, отметив приятную атмосферу в его заведениях и стильные стаканы. Да, такая журналистка достанет любую информацию. Акуцу восхищался проницательностью Рейко, которой удавалось произносить любезности, не вызывая при этом ни у кого раздражения. Она была немного смугловата, выглядела пышущей здоровьем, и большие глаза под двойными веками были чрезвычайно привлекательными. «Простите, что заставила ждать». Супруга Накамуры поставила на стол три чашки и молоко. От чашек, стоящих на изящных блюдцах, доносился приятный аромат кофе, и на душе у Акуцу стало спокойно. Стол был большим, поэтому, несмотря на разбросанные на нем материалы, тесноты не ощущалось. Акуцу подумал, что теперь ему понятно, что означают слова «богатые предпочитают не ссориться», и по его губам пробежала чуть заметная улыбка. «Богатые предпочитают не ссориться» — японская пословица, означающая, что богатые люди, чтобы не лишиться своего положения, стараются избегать конфликтов. «Я пойду посмотрю, как там Сё-тян», — сказала супруга, и Накамура слегка поднял руку. Речь, по видимости, шла о сыне, который увлекался бейсболом. Обстановка была спокойная, и Акуцу решил, что пора спросить о записной книжке. «А, вот она!» Рейко взяла со стола тетрадь размера записной книжки. На пожелтевшей обложке с истрепанными уголками фломастером было написано S59.2-60.1. Акуцу перелистывал страницы. Как и в тетради Мидзусимы, здесь теснились малочитаемые, написанные карандашом иероглифы. Это было похоже не на структурированную информацию, а скорее просто на заметки, сделанные по горячим следам. Иногда попадались также схемы, содержащие много сведений, касающихся мафиозных организаций. «Ваш отец расследовал дела, связанные с мафией?» «Да, он был следователем в местном управлении». Ответ был неожиданностью для Акуцу. Он всегда считал, что этим занимался исключительно первый отдел расследований штаба муниципальной полиции префектуры Сига. Конечно, это зависит от размеров полицейского управления, но тот, кто отвечает за дела, связанные с мафией, является сотрудником уголовного отдела и занимается сбором информации из всех подведомственных органов. Почему делом Гинман занимался следователь по мафиозным делам из местного полицейского управления? «Я обратила внимание вот на это». Рейко ткнула пальцем в тетрадный лист. Разворот был пустым. За исключением того, что в левом верхнем углу в графе с датой стояли цифры 11.14. Кроме того, были заметны следы стертых записей. Акуцу придвинул тетрадь к свету и попытался разобрать их, но безуспешно. «Ничего не видно». «Попробуйте потереть карандашом?» В ответ на предложение Накамуры, Рейко, словно этого и ждала, подалась вперед. Накамура тут же поднялся и взял с телефонного столика шестигранный карандаш. «У меня вряд ли хорошо получится. Акуцу-сан, лучше вы». Акуцу поблагодарил хозяина, взял карандаш и, бросив взгляд на Рейко, переложил его в другую руку, словно дирижер свою палочку. Начал тереть, слегка, без нажима. Раздался тихий шуршащий звук, и белая страница чуть потемнела. «Да, тонкая работа». В ответ на ремарку Рейко Акуцу что-то промычал. Примерно посередине левой страницы разворота появилось слово «Киото», внизу правой — «пустота». «Киото — пустота», — произнес Накамура с недоуменным видом. Акуцу, чувствовавший особую ответственность, предположил, что, возможно, в Киото находилось какое-то укрытие. Рейко сидела, задумавшись, а Накамура произнес: «Вот оно что!» «Вы не помните, что было вечером того дня, так?» «Нет, конечно. Мама умерла еще раньше отца, а брат младше меня». В голову Акуцу вдруг пришла мысль, что он не знает, когда не стало следователя. «Наверное, будет глупо спрашивать об этом». Рейко упрямо рассматривала на свет почерневшие страницы тетради. «Накамура-сан, не осталось ли коллег-следователей, которые в то время были близки с вашим отцом?» Накамура, вероятно догадавшийся, с какой целью был задан этот вопрос, с задумчивым видом молча смотрел на белоснежный потолок. А Куцу терпеливо ждал. «В общем, есть один на примете». А Куцу особо не рассчитывал на успех, поэтому не ожидал такой ответ. Этот человек тоже отвечал за дела, связанные с мафией? «Да, только в штабе муниципальной полиции в префектуре. Когда-то был подчиненным отца, скучает по нему и сейчас часто приходит в мое заведение». «Вы давно встречались с ним?» «Где-то дней 5 назад». «Неужели есть надежда?» Акуцу с Рейко вновь переглянулись и, не сговариваясь, низко поклонились. Четвертое. Стало так тихо, что было слышно, как работает кондиционер. До 7 часов вечера оставалось 3 минуты. Акуцу, сидевший на L-образном диване в гостиной дома Накамуры, крутил в руке механический карандаш. Рядом сидела Рейко, за ней журналист из редакции Вотсу. Он работал уже 8 лет и сейчас был привлечен в качестве секретаря. Накамура сидел на некотором отдалении от всех, на стуле за обеденным столом. Когда раздастся звонок на его телефон, Акуцу должен пересесть к нему. Накамура позвонил накануне вечером и сообщил, что следователь, бывший подчиненный его отца, согласился ответить на вопросы по телефону. Однако он предупредил, что поскольку еще находится на службе, необходимо соблюдать определенные рамки. Прежде всего, нельзя задавать вопросы, касающиеся личной информации, включая имя следователя. Запись запрещена. Для разговора нужно использовать телефон Накамуры. Для создания контакта в телефоне использовать вымышленное имя. По времени никаких условий озвучено не было, но это остается на усмотрении собеседника. Он может прервать разговор в любой момент. С точки зрения того, что не будет видно его лица, этот разговор будет еще сложнее, чем интервью с Нисидой в Токио. Ведь нельзя будет даже понять, кивает он или, наоборот, качает головой. Придется мучиться, чтобы определить, дает он утвердительный или отрицательный ответ. Из-за невозможности записать разговор было решено воспользоваться помощью 2 секретарей. И хотя вводить текст на клавиатуре значительно быстрее, чем писать от руки, но конспектировать беседу, ход которой в любой момент может неожиданно измениться, очень сложно. На предварительном обсуждении Акуцу попросил: «Можете печатать хироганой, но постарайтесь по возможности в точности фиксировать все, что говорится». Хирогана — японская слоговая азбука, одна из составляющих японской письменности. Акуцу предлагает воспользоваться ей для быстроты. «Уже скоро», — раздался голос Накамуры. Из-за волнения, связанного с долгим ожиданием звонка, он выглядел напряженным. Его отец не занимал руководящие посты, закончив службу как простой полицейский, следователь местного управления. Сын трудится совершенно в другой сфере, стал владельцем сети баров. И очень может быть, что на его жизненный выбор повлияли как раз неупорядоченный образ жизни отца и ранняя смерть матери. Но, с другой стороны, глядя на то, с каким рвением он старается помочь, невольно возникала мысль, что ему хочется прочувствовать на себе, как жил его отец. Зазвонил телефон. Акуцу тут же посмотрел на часы. 19:01. Подмигнув младшим коллегам, он поднялся. Накамура провел пальцем по экрану смартфона. «Слушаю». «Да». «Спасибо за ту встречу». «Нет, что вы». «Извините, что обратился к вам с такой просьбой». «Да, конечно. Я обо всем предупредил, так что не волнуйтесь». Акуцу обменялся взглядами с Накамурой и, взяв тетрадь и карандаш, направился к обеденному столу. Когда он сел на соседний стул, Накамура положил смартфон на стол и включил громкую связь. Имя Ямада, высветившееся на экране, по всей видимости, было вымышленным. Акуцу взглянул на 2 своих коллег, сидящих бок о бок на диване. Положив руки на клавиатуру ноутбуков, они ждали сигнала. Хотя на Акуцу давило то, что шанс, который предоставляется ему сегодня, единственный и второго не будет, не ощущалось такого сильного волнения, как во время встречи с Нисидой. Возможно, К нему постепенно стала возвращаться интуиция, приобретенная в бытность репортером в полиции. Он крепко сжал свой любимый черный механический карандаш. «Большое спасибо, что откликнулись на мою просьбу. Меня зовут Акуцу, я из газеты «Дайнити». «Очень приятно. К сожалению, я не могу назвать свое имя». «В таком случае можно называть вас Ямада-сан?» Сидящий рядом Накамура расслабился. «Я слышал, что вы были младшим коллегой следователя Накамуры. Это означает, что в 84-м году вы работали в том же управлении полиции». Задавать вопросы, относящиеся к собеседнику, не рекомендовалось, но после беседы с Нисидой Акуцу пришел к выводу, что можно быть и понахальнее. Кроме того, судя по первой реплике и принимая во внимание, что Ямада является действующим полицейским, он предположил, что его визави — вполне здравомыслящий человек. С другой стороны, неудобные вопросы могут вызвать в нем чувство вины. «Простите, об этом я не могу говорить». «Ну, раз вы его младший коллега, где-то вы должны были работать вместе, не так ли?» «Ну, в общем, да». «Накамура-сан занимался делами, связанными с Якудзой. А как насчет вас, Ямада-сан?» «Не только этими делами». «Но делами, связанными с Якудзой, вы долго занимались?» «Да». Голос Ямады был очень спокойным, как это часто бывает у немолодых людей. У Акуцу появилось ощущение, что в данный момент инициатива за ним. «Я хотел бы расспросить вас о событиях 14 ноября 1984 года во время инцидента с компанией «Хоуп». Вы были задействованы в оперативных мероприятиях?» «Даже не знаю, как ответить. Официально я в них не участвовал». «То есть вашего имени нет в списке 83 человек из префектурной полиции Сига, принимавших участие в тех событиях?» «Да, верно». «И Накамура-сан тоже не участвовал?» «Да». «Вы сказали официально. Тогда что подразумевает неофициальное участие?» «Разные вещи». Задавая абстрактные вопросы, вперед не продвинешься. Буквально за пару секунд Акуцу решил полностью поменять тактику. Ничего не остается, как начать выдавать свои предположения, иначе прорыв вряд ли возможен. 4 года назад по телевизору шла программа, посвященная делу Гинман. Вы смотрели ее? Ямада уточнил название канала, и Акуцу подтвердил. «Да, смотрел. И DVD у меня есть». Показалось, что Ямада слегка улыбнулся. Улыбнулся в ответ и Акуцу. «В этой программе участвовали несколько бывших оперативников из полиции Сиги, но я обратил внимание на сцену в транзитной зоне отдыха Отцу». «Зона отдыха Отцу?» «Да. Там оперативник сидит на скамейке и отчетливо говорит, удалось подтвердить, что мужчина с лисьими глазами что-то старательно наклеивает. Но на самом деле инструкция была обнаружена с обратной стороны информационного стенда, а не на скамейке». Ямада молчал. «Что касается портрета Лисоглазого, то префектурная полиция Осаки до последнего скрывала его. Одним словом, получается, что существует вероятность того, что она не знала, как он выглядит». «Ямада-сан?» «Да, я слышу». «Существует две возможности. Первая — это то, что существовало двое мужчин с лисьими глазами, и вторая, что было две инструкции». Сказав это, Акуцу подумал, что внушил сам себе некую навязчивую идею. Второй лист бумаги не обязательно был инструкцией. Неизвестно, что за текст был написан на нем. «Пожалуй, я немного ошибся в том, что только что сказал. У меня есть подозрение, что в день происшествия в транзитной зоне отдыха Отцу один из членов преступной группы, но не мужчина с лисьими глазами, приклеивал к обратной стороне скамейки письмо или какую-то записку». С того момента, как начался разговор, впервые воцарилось длительное молчание. Акуцу забеспокоился, что его собеседник может прервать беседу, но решил ждать его реакции, легонько постукивая по тетради карандашом с убранным грифелем. Накануне происшествия мне, Накамори-сану и еще одному следователю позвонили. Откуда, сказать не могу. Все трое служили в одном месте. Я не могу ответить. Все работали в управлении по борьбе с якудзой? Да. Понятно. Продолжайте, пожалуйста. Нам сказали быть готовыми выдвинуться в случае, если преступная группа изменит направление и направит минивэн с деньгами в сторону Сиги. Были определены и место сбора, и автомобиль. Акуцу бросило в жар. То же самое он почувствовал, когда посещал Акияму Хиромаса, одноклассника Канеда Тецудзи, перед тем, как увидел фотографию мужчины с лисьими глазами. Было ощущение, будто перед тобой открываются двери в неизведанный мир. В какое примерно время вам позвонили? Минивэн прибыл в зону обслуживания ОЦУ в 20 часов 57 минут, выехал оттуда в 21 час 3 минуты, прибыл на парковочную зону Кусацу в 21 час 20 минут. Точно не помню. Где-то между половиной десятого и десятью. Когда вы встретились и сели в машину? В течение 10 минут после звонка. Значит, все трое ждали поблизости от места сбора? Да. Поехали в Киото? Да. В записях Накамуры-сана рядом с датой происшествия было написано «Киото» и «Пустота». Вы отправились к месту в Киото, где скрывалась преступная группа? Акуцу продолжал расставлять ловушки. Вообще, такого рода доминантное ведение беседы, когда собеседник становится ведомым, обычно не приветствуется. Но у Акуцу это был единственный козырь. Надеясь на лучшее, он ждал ответ Ямады, опять погрузившегося в молчание. «Мы позвонили Накамури-сану. Тот перезвонил мне и второму оперативнику. Ведь если б коллеги увидели всех троих вместе, они бы что-то заподозрили. О подробностях мы узнали, когда сели в машину». Наступила пауза, поэтому Акуцу переспросил. «О подробностях?» «Накамура-сан сказал, согласно особому распоряжению, мы едем в Киото. Похоже, в транзитной зоне отдыха ОЦУ один из преступников выронил записку». «Выронил записку?» «Да. Другими словами, потерялся другой листок, не инструкция, приклеенная с обратной стороны информационного стенда». «Где она упала?» «Рядом с лестницей, соединенной с дорогой, там, где, как считается, исчез мужчина с лисьими глазами. Правда, по словам Накамуры-сана, была высока вероятность того, что выронил записку не лисоглазый, а другой мужчина». Акуцу вспомнил мрачную крутую лестницу. Видимо, ту записку собирались приклеить на обратную сторону скамейки. Но кто-то другой из преступной группы намеренно или случайно выронил ее. «Осакская полиция была не в курсе существования этой записки. Я не знаю всех обстоятельств ее получения, но, по-моему, подобрал ее кто-то из полиции Сиги, получивший, как и я, особый приказ». «Значит, она попала не к тем людям, которые участвовали в той телевизионной передаче?» «Да, они ведь из первого отдела». «А особый приказ получил сотрудник, занимавшийся делами якудзы, не так ли?» «Да». «Что было в записке?» «Я знаю только, что был указан адрес в Киото. Слышал также, что напечатанный на машинке текст — дело рук преступников». «И вы отправились в Киото?» «Да». Акуцу ощутил нарастающее в нем волнение. Стук клавишей, доносившийся из гостиной, тоже постепенно становился все громче. 14 ноября 1984 года в Сиге параллельно развивались три истории. Противоборство полиции и Курама Тенгу за сумму в 100 миллионов йен наличными, развернувшиеся под скоростной автомагистралью. Погоня за фургоном, а также внезапный налет на укрытие преступников в Киото группы Ямады, действовавшей в обстановке строжайшей секретности. Во время проведения первых двух операций преступникам удалось сбежать. А что же с последней? «Почему вы не связались с Осакской полицией?» «Я не могу этого сказать». Какой адрес в Киото был указан в записке? Южная часть. Южная часть префектуры или города? Не могу сказать. В таком случае сообщите, пожалуйста, какой был результат? В том укрытии в Киото находилась преступная группа? Их там не было. Возможно, вы догадались, что записанное на Камурой Саном слово «пустота» означает полное отсутствие людей. Это место было в жилом доме? Нет, не в жилом доме, но подробности я сказать не могу. Дверь мы открыли сами. Потому как выглядела комната, было очевидно, что покидали ее в большой спешке. Не было ни одной вещи, которая позволила бы установить личности. Мы конфисковали некоторые вещи, вроде посуды, но для того, чтобы в префектурной полиции Киото не обнаружили факт нашего присутствия там, необходимо было побыстрее уйти. Так что насчет вещей, с помощью которых можно было бы установить личности? — повторил свой вопрос Акуцу. — Нужно непременно за что-то зацепиться. На них, вероятно, были отпечатки. Это был кульминационный момент беседы. Кто же находился в этом секретном укрытии? «Так что, Ямада-сан, ведь были отпечатки?» «Извините, мне больше нечего сказать». «В таком случае я делаю вывод, что вы признаете этот факт», — резко произнес Акуцу. Ямада погрузился в молчание. Было слышно лишь его дыхание. «Вы ведь написали, что преступников упустили. Не так ли?» Акуцу понял, что Ямада имеет в виду автомобильную погоню, но не смог быстро отреагировать на неожиданное заявление, приведшее его в растерянность. Опять воцарилось молчание. Какие чувства боролись внутри Ямады? Гнев по отношению к СМИ или страх рассказать правду? Акуцу чувствовал себя балансирующим канатоходцем. Нельзя было ошибиться ни в одном слове. Он сжал вспотевшие ладони в кулаки. «Я сожалею». Связь прервалась. Раздались короткие гудки. Перед глазами Акуцу словно внезапно опустился занавес, и сердце забилось быстрее. В голове у него звенели слова Ямады. В одном лишь «сожалею», которое тот выдавил из себя, проступала вся досада следователя. Единственный шанс на разговор был использован. Акуцу почувствовал взгляд на Камуры, но, не глядя на него, поднял глаза к потолку. Какую информацию ему удалось получить от Ямады за эти 10 минут с небольшим? Кто тот другой человек, находившийся в зоне обслуживания Отцу? Почему у него была записка с адресом секретного укрытия? Акуцу вспомнил слова Саканаги про заключение сделки. Возможно, преступная группа уже не была такой монолитной, и та записка была утечкой. Акуцу поблагодарил Накамуру и закрыл тетрадь. «Надо же! Отец занимался такой работой!» Журналисты, сидевшие в гостиной, тоже переместились в столовую. Пока они беседовали с Накамурой, Акуцу наконец-то четко понял, какие моменты беспокоили его больше всего. Почему префектурная полиция Сиги заранее собрала команду особого назначения из тех, кто занимался якудзой? Какова причина того, что этот факт скрывался даже от коллег? Но на самом деле эти моменты не были такими уж непонятными. Акуцу посмотрел на закрытую тетрадь. Обнаружились отпечатки пальцев человека, которого они знали. 5. На висевшей на стене фотографии были запечатлены несколько плывущих яхт. А ведь он ни разу не возил Сиори на море. Да и сам уже несколько лет не был на пляже. «Сколько же лет назад я ходил в море в последний раз?» — пробормотал Соне Тосия, рассматривая фотографию. В ответ Хорита улыбнулся. «Это на озере Бива». Вот как! Озеро выглядело огромным. На противоположном берегу выстроились в ряд здания. У Тоси возникло ощущение, что он действительно перенесся в Сигу. Тоси и Хорита сидели в кафе в Отсу. Последнее время, куда бы они ни приезжали, им всюду попадались стильные демократичные заведения. Тем не менее, сейчас они оказались в консервативной кофейне. Тоси до сих пор не мог понять, почему он здесь. Никогда раньше не было такого, чтобы ему совершенно не удавалось заглянуть в собственную душу. Конечно, он хочет защитить свою семью, и у него нет никакого желания связываться с этим делом. Но когда ему позвонил Хорита, он, не задумываясь, ответил: «Я еду с вами». Сомнения возникли уже после того, как Тоси повесил трубку. Он точно не понимал, связано ли это с беспокойством о детях и Кусима Хидэки или с желанием убедиться в невиновности отца. Во всяком случае, про себя он решил, что этот раз будет последним. Хозяин, стоявший за стойкой, носил соответствующий атмосфере кофейни галстук, бабочку и жилет. Аромат кофейных зерен и ненавязчивая музыка Элгара создавали ощущение уюта. Эдуард Уильям Элгар, 1857-1934, британский композитор романтического направления. Тоси с Хоритой сидели за столом в глубине кафе. Шла вторая половина буднего дня, поэтому из посетителей были лишь несколько пожилых женщин, устроившиеся за стойкой. Мужчины сидели спиной к входу и периодически оборачивались, проверяя, не идет ли тот, кого они ждут. Такое ожидание нервировало Тосию. Осима Мицуко, классный руководитель Икусима Надзоми, позвонила Хорите 4 дня назад. Она вспомнила, что у Надзоми в параллельном классе была близкая подруга, и дала ее телефон. Хорита сразу же связался с ней, и женщина, живущая в Отсу, предложила встретиться в этой кофейне. Амати Сатико. Тоси пока знал лишь имя этой близкой подруги. Если все ограничится исключительно рассказами о прошлом, этого будет достаточно. Однако, по словам Хориты, по телефону она говорила немного странно. Вполне возможно, что она в курсе обстоятельств исчезновения семьи Икусимы. Выходя из дома, Тоси пришлось опять сказать семье неправду, и в тот момент он заметил, как напряглось все его тело. Не исключено, что эта поездка в Сигу будет иметь для него неприятные последствия. Он сдвинул рукав куртки и посмотрел на часы. До назначенного времени оставалось 2 минуты. В этот момент раздался звук колокольчика, и Тоси с Хоритой в очередной раз обернулись. Открылась дверь, и вошла женщина в скромном темно-синем пальто. Она тут же посмотрела в сторону мест, расположенных в глубине. Увидев мужчин, поклонилась. Тоси и Хорита тоже склонили головы. Поприветствовав хозяина, она неслышными шагами приблизилась к столу. «Амати-сан?» — спросил Хорита. Женщина тихо ответила «да». Затем послушно проследовала на предложенное ей почетное место, сняла пальто и положила его вместе с маленькой сумочкой на соседний стул. «Простите, что внезапно вызвали вас». Извинившись, Хорита представился и коротко изложил историю Тосии. Выслушав, Сатика произнесла: «В общих чертах Асима-сенсей мне все рассказала», и взглянула на Тосию. Видимо, она знала про кассету и тетрадь. Волосы Сатико, спускавшиеся до плеч, носили следы легкой химической завивки. Одета она тоже была красива. Небольшого роста, стройная, Сатико производила впечатление молодой женщины. Но если она ровесница Надзоми, ей должно быть лет 45-46. Ведь Надзоми была на целых 10 лет старше Тосии. Пока они ждали кофе, Сатико рассказала о себе. Не замужем, живет вдвоем с матерью. Младшая сестра, выйдя замуж, уехала в Нагано. Сама Сатико работает в универмаге города Отсу в отделе женской одежды. 2 выходных в неделю. Зарплаты и пенсии матери как раз хватает на жизнь. По виду женщины нельзя было сказать, что она ведет совсем уж скромную жизнь, но Тосия решил воздержаться от лишних вопросов. «Значит, вам известна причина, по которой мы разыскиваем семью Икусимы-сана», — уточнил Хорита, на что Сатика чуть заметно кивнула. До сих пор она ни разу не улыбнулась, и было понятно, что женщина волнуется. «В том, что случилось с Надзоми, виновата я». Услышав это внезапное признание, Тосия затаил дыхание. У Хориты вид тоже был удивленный. «Мы с Надзоми, с тех пор, как в третьем классе младшей школы стали учиться в одном классе, всегда были вместе, ходили заниматься фортепиано и на курсы по сарабану и знали друг о друге все, начиная с семей и вплоть до того, какие мальчики кому из нас нравятся». Соробан, буквально «счетная доска», японские счеты, в настоящее время продолжает использоваться преимущественно для обучения счету в начальной школе. «С ее отцом Хидеки вы тоже были знакомы?» «Да. Когда я ходила к ней в гости, много раз видела его». «Какое впечатление он производил? Очень прошу вас быть откровенной». И сегодня Хорита взял на себя роль задающего вопросы. Тосия достал из сумки тетрадь с ручкой и начал записывать. «Я боялась его. Поэтому, когда он был дома, немного расстраивалась. Ведь он злился, когда мы шумели. Вокруг него была какая-то атмосфера опасности». У Сатика сложился такой же образ Хидеки, как и у Мицуко. Видимо, он был человеком, от которого можно было ожидать всего. «Должно быть, вас сильно поразило исчезновение семьи Икусима?» Ничего не ответив на вопрос Хориты, Сатика опустила голову. Потом закусила губу и, собрав всю волю, заговорила. «На самом деле, я все время поддерживала связь над Зоми». «Что?» — невольно сорвалось с губ Тосии. Он впервые видел человека, который знал, что было после. Что же произошло в доме Икусимы? От ожидания его сердце забилось быстрее. «Вы имеете в виду период после 14 ноября 1984 года?» «Да, она звонила мне». «Вот как! Это очень неожиданно. С чего же мы начнем? Наверное, вам будет проще рассказывать в хронологическом порядке». «Расскажу все, как было. Все, что буду рассказывать, я услышала от Надзоми. Начнем с утра, 14 ноября». Сатико откашлялась и сделала глоток кофе. «В то утро Надзоми, ее мама Тиёко и младший брат Суитиро сели за стол, но Хидеки с ними не было. Поскольку он часто не приходил домой, не поставив в известность семью, никто не придал этому значения. Когда они заканчивали завтракать, в дом пришли двое мужчин». «Двое?» Не глядя на задавшего вопрос Хориту, Сатика посмотрела на Тосию. «Один из них был человек по фамилии Соне». «Соне? Дядя. Все-таки Соне Тацуо был причастен к тому делу». Тосия не был готов услышать имя своего родственника, поэтому растерялся. Нужно было задать вопрос, уточнить имя, но он впал в совершенный ступор. «Второго мужчину звали Ямасита». «Новое имя». Тосия записал его в тетрадь. «Тиёко впустила обоих мужчин в дом, поскольку знала и Соне, и Ямаситу». Тосия с Хоритой кивнули, и Сатику продолжила. «Эти двое сказали: собирайтесь, все объясним в машине, и добавили: некоторое время у вас не будет возможности вернуться, поэтому возьмите необходимые вещи». Было утро 14 ноября, и, естественно, минивэн с деньгами еще не выехал. Получается, что преступная группа выдвинулась заранее. Времени на то, чтобы собрать вещи, дали всего 10 минут. Школьную форму попросили оставить. Семью практически вытолкали из дома и посадили в минивэн, за рулем которого был Ямасита. Соне что-то тихо говорил Тиёко-сан, но поскольку громко работало радио, сидящим на заднем сидении Надзуми и Сэйтиро почти ничего не было слышно. По ходу разговора Тиёко-сан становилась все более взволнованной. Семью Икусимы отвезли в одиноко стоящий дом, расположенный в черте города Нара, и сказали, что некоторое время они должны будут там скрываться. Это был дом любовницы Ямаситы. Прощаясь, Соне передал Тиёко толстый конверт. Та заверила детей, что скоро они смогут вернуться, но Надзуми не поверила ей. Надзуми позвонила примерно в конце ноября. Сказала, что они живут в Наре, в доме незнакомой женщины. Их местонахождение держится в секрете. Надзуми все время плакала. После этого стала она звонить раз в неделю, но, боясь, что, если об этом кому-нибудь станет известно, отец не сможет приехать за ними, просила меня никому о ней не рассказывать, даже родителям. Поэтому, когда вечером звонил телефон, я всячески старалась сама брать трубку. Если к телефону подходили папа или мама, Надзуми клала трубку. Она говорила, что боится любовницы Ямаситы, которая с каждым днем относилась к ней все хуже и хуже. Когда Тиёко не было рядом, случалось, что та даже пинала ее. Со временем находиться в доме стало невыносимо. Как-то Тиёко увидела, что хозяйка дома таскает деньги из конверта. Возник конфликт, который привел к окончательному разрыву. Сразу после Нового года Надзуми с семьей на машине Ямаситы повезли на юг префектуры Хёга. Это была промышленная зона недалеко от моря. Неподалеку еще оставались следы располагавшегося здесь раньше квартала публичных домов. Район со своеобразной атмосферой, где отсутствовало оживление, характерное для торговой части города. Дом, в который их привезли, был частью семейного общежития для строителей. Дети не имели возможности ходить в школу. К Надзуми стали приставать разные подозрительные мужчины. Деньги, полученные от Соны, быстро подошли к концу, и Тиёко пришлось работать в закусочной, расположенной на оживленной улице, куда она ездила на автобусе. Надзуми боялась оставаться в общежитии и стала помогать матери в кафе. И только Сэйтиро начал общаться с местными детьми. «Разговаривая со мной, Надзуми плакала, говорила, хочу учиться. Она любила кино, ее мечтой было стать переводчицей субтитров. До того, как все это началось, она очень радовалась тому, что, может быть, ее отправят на стажировку». Все, как и говорила классный руководитель Асима-сенсей. Похоже, Надзуми действительно мечтала стать переводчицей. Питая в душе надежду поехать учиться за границу, она усердно занималась и вдруг, лишившись дома, была вынуждена проводить дни, помогая матери в закусочной. Тосе было больно думать, насколько это несправедливо, но это было ничто по сравнению с печалью, которую наверняка испытывала Сатику. Сдерживая слезы, та продолжала. «Однажды Надзуми была в особенно подавленном состоянии. Однако, сколько бы я ни расспрашивала ее, она не говорила, что произошло. Я ужасно волновалась. Думала, вдруг какой-то мужчина напал на нее, поэтому упорно пыталась выяснить правду, и тогда она начала рассказывать о деле Гинман». Предчувствуя, что рассказ приблизился к самому главному, Тосия крепче сжала ручку. Она сказала, что голос на кассете, которую включали преступники, — ее голос. Но я ведь не смотрела новости, поэтому не знала, о чем она говорит, а узнать об этом где-то еще тоже не могла. Как известно, интернета тогда не было. В общем, выяснилось, что Хидэки записал голос Надзуми и ее младшего брата Сэйтиро. Сатику внезапно взглянула на Тосию. Ее взгляд выражал сложные чувства, ведь Тосию, так же, как и Надзуми и Сэйтиро, использовали преступники, и всех их можно было назвать жертвами. Но в то же время у него была совершенно другая жизнь. Одни были лишены даже возможности жить в собственном доме, и им пришлось скитаться, а другой сидел сейчас перед ней в хорошо сшитом костюме. Несмотря на то, что цель его была достигнута, и теперь он знал, чьи голоса были использованы, Тося испытывал не удивление и не волнение. Скорее, его терзало чувство вины. И, надеясь на спасение, он молился, чтобы у этих людей было будущее. Всей душой просил, чтобы они были живы. Из-за того, что Надзоми перестала посещать школу, и после того, как стало известно, что вся семья пропала, в школе начался большой переполох. Я тоже, пока Надзоми не позвонила, ужасно беспокоилась. «Вы действительно никому не рассказали о ее звонках?» «Да, даже родителям. Мне казалось, что стоит рассказать, и с Надзоми и ее семьей случится что-то страшное. Правда, молчать было мучительно». Постепенно Надзоми стала звонить все реже. Сатика окончила среднюю школу и, переживая по-прежнему, начала учебу в старшей школе. Меня беспокоило, что Надзоми почти не звонила, но постепенно я перестала воспринимать ее звонки как что-то особенное. Возможно, это прозвучит странно, но я привыкла к ее обстоятельствам. «О чем вы говорили?» Надзоми постоянно пребывала в отчаянии. Дурно отзывалась о посетителях закусочной и о так и не вернувшемся отце. Это длилось все время. Речь ее огрубела. Честно говоря, мне стало тяжело разговаривать с ней. Я думала, что если так пойдет и дальше, то от прежней Надзоми не останется и следа. И перед летними каникулами убедила ее, что нам непременно нужно встретиться. «Вы действительно встречались?» «Мы договорились встретиться». Мрачный тон Сатико встревожил Тосю. «Когда это было?» «В конце июля 85-го года. Мы решили встретиться в Осаке, в Синсайбасе». Синсайбасе — крупнейший торговый район Осаки. Она в шутку предложила назначить встречу перед вывеской «Гинга» на Дотонбори. Дотонбори — оживленный район Осаки, где расположены разнообразные рестораны и развлекательные центры. Большая светящаяся вывеска, ставшая туристической достопримечательностью. Сейчас она сменилась на светодиодную, а изображение легкоатлета в белой футболке, соединившего обе руки в форме буквы «Y», является одним из символов Осаки. Посередине футболки красными буквами написано «Гинга». «Надзоми не пришла?» «Да. Во время ее звонка, за три дня до назначенной встречи, она не показалась мне веселой, но и беспокойства в ней не чувствовалось. Мы договорились на полдень. Я прождала до 20:00 вечера, но она не пришла. Я вернулась домой с чувством тяжести в душе. Мне казалось, что Надзоми меня за что-то возненавидела, но в то же время я беспокоилась. Думала, вдруг кто-то узнал о ее звонках, и с ней произошло что-то плохое. Я очень хотела вновь услышать ее голос по телефону. Расстраивалась, что не знаю, как с ней связаться. После этого она еще звонила? Вместо ответа на вопрос Хориты Сатико расплакалась. Затем, достав из лежащей на соседнем стуле сумочки носовой платок, вытерла глаза и зашмыгла носом. Тосия, затаив дыхание, приготовился к ее признанию. В следующий раз звонок раздался в октябре того же года, но звонила не Надзоми, а Тиёко-сан. Еще раз утерев слезы и восстановив сбившееся дыхание, Сатико с трудом продолжила. Вообще она очень веселая женщина, но в тот раз ее голос был хриплым, словно принадлежал совершенно другому человеку. Зажмурившись, она выдавила. Тиёко-сан сказала, что Надзоми умерла, после чего снова тихо заплакала. Тоси издавила грудь, и он глотнул воды. Хотя он готовился к самому худшему, слова Сатико буквально пронзили его сердце и стало невыносимо больно. По словам Тиёко, Надзоми умерла за 2 дня до назначенной встречи с Сатико, то есть на следующий день после телефонного звонка. Сатико гневно спросила Тиёко, почему та позвонила только 3 месяца спустя, и, решив для себя, что у нее имелись какие-то особые причины, не поверила ее рассказу. Услышав от Тиёко, что, возможно, Надзоми убили, я подумала, что ослышалась. Почему Надзоми нужно было вести жизнь беглянки? Где ее отец, Хидэки? Я ничего толком не понимала и решила, что не буду спрашивать, пока Тиёко-сан сама не расскажет. Но тогда впервые почувствовала. Все, что Надзоми говорила о деле Гин-Ман, возможно, было правдой. Тиёко откровенно рассказала про день, когда умерла Надзоми. Днем в семейном общежитии, где они жили, раздался звонок от Надзоми. Услышав слова дочери, что за ней гонится мужчина, Тиёко похолодела. Надзоми спросила, можно обратиться в полицию. Даже в такой опасной ситуации она думала о том, как бы не навредить семье, и спрашивала разрешения у родителей. Такой у нее был характер. Даже став взрослой, я не смогла забыть тот разговор с Тиёко. Когда я думаю, как мужественно вела себя Надзоми, будучи еще ребенком, мне становится тяжело дышать. Сатико постоянно прикладывала к глазам промокший носовой платок. Словно наказывая себя, она продолжила свое признание. Тиёко сказала дочери сообщить в полицию, и, узнав, где она находится, торопливо выбежала из дома. Но Надзоми нигде не было. Вдалеке послышался звук сирены скорой помощи, и у Тиёко возникло плохое предчувствие. Она побежала в ту сторону, откуда раздавался звук сирены, но он постепенно удалялся. Нервничая, Тиёко не знала, куда бежать, и просто металась из стороны в сторону. В этот момент на парковке жилого дома стала собираться толпа. По мере того, как Тиёко подходила ближе, ей стала видна кровь на земле. Там уже были полицейские, которые подбирали что-то с помощью пинцета. Тиёко в панике пошла прочь от этого места. Несколько раз она ударяла себя по голове, чтобы выбить мысль о том, что это зрелище имеет отношение к ее дочери. Тиёко-сан не понимала, что ей делать, и бесцельно бродила по окрестностям. Вдруг в сквере она заметила мальчика, лежащего на земле и держащегося за живот. Сразу поняла, что это Суитиро. Быстро подбежала к нему, помогла подняться. Тот, увидев мать, зарыдал со словами «Надзоми умерла». Тоси было невыносимо слушать это. Ему скорее хотелось сбежать, чем узнать, что произошло. Он думал о своей дочери. Хорита тоже молчал. Суитиро сказал, что, увидев лежащую на земле сестру, он убежал, но какой-то мужчина настиг его, поднял и запихнул в машину. Там он дал ему пощечину, а потом со всей мочи ударил в живот. Мужчина без конца повторял: «Живите тихо, мамочка тоже умрет», а потом выбросил Суитиро из машины. Тоси представил, как бьют ребенка младшеклассника, как, должно быть, ему было больно и страшно, и пришел в ужасное смятение. Не в силах осознать смерть Надзоми, он машинально положил ручку на тетрадь. «Я сказала Тиёко-сан, что приеду к ней, но она со словами «Нельзя, не ищи нас, прости, правда, прости, не сердись», прервала разговор. И с тех пор больше со мной не связывалась. Мужчины лишь вздохнули. Видимо, Хорита тоже был абсолютно подавлен подробностями трагедии, развернувшейся за кулисами дела Гин-Ман. Кассета, отравленные сладости. Курама Тенгу обнажили свои клыки не только против компаний, но и против детей. Я много раз собиралась обратиться в полицию, но не решалась. Мысль о том, что с Тиёко и Саитиро может что-то случиться, останавливала меня. Я также боялась, что станет известным то, о чем я так долго молчала. Я ужасно трусливый и слабый человек. Положив на стол, пришедший в полную негодность платок, Сатико утерла слезы руками. Если б я сразу рассказала своим родителям, когда Надзоми позвонила в первый раз, может быть, с ней ничего не случилось бы. Полиция могла помочь. Это я оставила ее на произвол судьбы. Я была так неправа. Сатика продолжала плакать, и даже говорить уже была не в состоянии. Больше 30 лет она страдала, никому не открывшись. Какой же темной тенью накрыло чувствительную девочку это преступление? Тосия вспомнил семейную фотографию, которую показывала Осима Мицуко. Летний фестиваль, снятые на фоне фонариков Мицуко и супруги Икусима, одетая в розовую юкату Надзоми и Саитира в голубом дзинбее. Юката — традиционная японская одежда, представляющая собой летнее повседневное хлопчатобумажное или льняное кимоно без подкладки. Дзинбей — комплект из запашной куртки и шорт. Легкая неформальная одежда. Видимо, они встретились там случайно. Маленький Соитиро явно специально отвел взгляд от объектива, а на губах, коротко стриженной Надзоми, играет проницательная улыбка. Красивые черты лица. Тосия представил это лицо, искаженное страхом, и ему стало тяжело дышать. Дьяволы! Он подумал, что это самое подходящее слово для преступников. Осознав возможную связь дяди с этими дьяволами, Тосия почувствовал такой гнев, что все его тело охватило дрожь. В то же время перед глазами возникла смеющаяся Сиори в океанариуме, и он с силой сжал кулаки. Но одновременно с гневом рос страх, и он приводил Тосию в ужасное смятение. Шестое. Тосия доел кидзами удон и залпом выпил стакан холодной воды. Кидзами удон — лапша с жареным тофу и зеленым луком. Рядом Хорита потягивал мясной удон. Был будний день, время обеда, поэтому в расположенной на станции лапшичной лишь со стоячими местами было много мужчин в костюмах. — Ну что, пойдем? — резко отложив палочки, сказал Хорита и тут же, поблагодарив хозяйку, открыл автоматическую дверь. Тосия последовал за ним. Они вышли на улицу, и Тосия подумал было, что сейчас они сядут в метро, но Хорита направился к стоянке такси. «Устал я, так что давай поедем на машине». Обедать пришлось стоя, и теперь хотелось хоть немного посидеть. Хорите, который в конце этой недели отправлялся в командировку в Европу, очень понравился костюм, одобренный Кавамурой. Он расплылся в улыбке и сказал: «Быстрее хочу надеть этот костюм и прогуляться по Лондону». Конечно, эта улыбка стала для Тосии некоторым утешением, но все равно он чувствовал, что не вправе вечно рассчитывать на доброту Хориты. Они попросили таксиста ехать в южном направлении. Сидя в машине, Тосия размышлял о состоявшемся утром разговоре. Прошло 4 дня с тех пор, как они встречались в Сиге с Амати Сатико. Сегодняшний день был последним перед командировкой, когда Хорита смог уделить Тосии время. В ателье сегодня тоже был выходной, поэтому они отправились в город на юге префектуры Хёго, где жила Надзоми с семьей. Однако результат оказался нулевым. Тосия и Хорита обнаружили лишь развалины общежития строительной компании, от которого целым осталось только одно здание, но непонятно было, в нем ли жила семья Икусима. В окрестностях имелось несколько частных торговых лавок, но встречались во множестве и заброшенные помещения, а на улицах почти не было людей. Впервые они увидели общественную столовую и прачечную самообслуживание, вывески на которых были написаны от руки, словно ради забавы. И вообще у них сложилось ощущение того, что время в этом квартале остановилось. Единственным способом добраться отсюда в центр города был автобус. Из-за того, что, работая в закусочной, Тиёко, скорее всего, использовала так называемое профессиональное имя, они переходили из одного кафе в другое, спрашивая, не работали ли там мать с дочерью. Но ответ, таких случаев сколько угодно, который дал хозяин в самом первом заведении, отражал ситуацию в целом. В итоге место работы Тиёко и Надзоми определить не удалось. Пока мужчины безрезультатно обходили окрестные едальни, они получили новую информацию. Когда Хорита сообщил о Симе Мицуку, классному руководителю Надзоми, обстоятельства встречи с Амати Сатико, она сказала: «Я, возможно, смогу узнать адрес родительского дома Икусимы Тиёко». И сегодня днем позвонила. Поэтому они поспешно отправились в Киото. Глядя из окна такси на пролетающий мимо пейзаж, Тосия, почувствовав усталость, слегка надавил на глаза. «Что же случилось?» — пробормотал смотревший в противоположное окно Хорита. Тосия предположил, что он имеет в виду побег семьи Икусима. «Да, до сих пор ничего не известно о Хидэки, и непонятно, чем так взволновали Тиёко слова, которые сказал ей в машине дядя Тосии. Куда же пропал Икусима Хидэки?» «Скорее всего, с ним что-то случилось. Поэтому Тацуо-сан с Ямаситой приехали сообщить об этом его семье». «Да, загадка. Почему ему необходимо было бежать? Может быть, внутри преступной группы произошел раскол?» «Вполне вероятно, поскольку вряд ли у Тацуо, который постоянно жил за границей, имелись какие-то подозрительные связи. Так что, думаю, дело в Икусиме. Если я правильно помню, повар говорил, что встреча в Сино проходила осенью 84-го года, так? Может быть, после этого между Икусимой и кем-то из подельников возникли проблемы? Тогда получается, что Икусиму Надзоми преследовал кто-то из преступников. Тосия хотел услышать мнение Хориты, но, заметив на его лице признаки усталости, решил пока промолчать. «Здесь, пожалуйста». Одновременно с тем, как водитель включил аварийку, Хорита достал 2000-йеновые купюры. И сегодня он опередил его. Тосия невесело улыбнулся и, вежливо поблагодарив его, вышел из машины. Южная часть Киото. От ателье костюма на заказ Соне около 20 минут на машине. Тосию поразило, насколько это близко. После того, как преступник угрожал Суитиро, Тиёко уже не было смысла скрываться. К тому же, если представить, насколько ей было морально тяжело после смерти дочери, вероятность того, что она будет искать помощи в доме родителей, была довольно высока. Может быть, Суитиро жил в этом городе? Если сравнивать свою судьбу и судьбу Суитиро, то Тосии, несомненно, повезло, ведь он спокойно жил, ничего не зная, а на долю Суитиро выпало столько испытаний, начиная с того, что его выгнали из собственного дома и вплоть до потери близкого человека. Когда на его глазах убили сестру, Суитиру было всего 8 или 9 лет. Если дядя действительно был тем, кто втянул Икусиму в преступные дела, и если к этому как-то был причастен отец, то Тосии следует попросить у Суитиру прощения. Вряд ли он смог бы сделать для него очень много, но, по крайней мере, извинения это мог принести. Тосии не приходилось бывать в этом районе. Поскольку он жил и работал в одном и том же месте, его перемещения по городу всегда были довольно ограниченными. В основном он ездил в мастерскую, в банк или на собрание начинающих предпринимателей. Спросив у Хориты адрес, Тосия ввел его в навигатор в смартфоне. Похоже, здесь провели переустройство района. Дороги были сравнительно новые. Двигаясь в направлении, которое указывала цветная стрелка, они попали в плотно застроенный жилой район с настолько узкими улицами, что едва хватало места проехать даже одной машине. Тянулись деревянные одноэтажные многоквартирные дома и дома со съемными квартирами. Улицу скорее стоило бы назвать дорожкой. При том, что там было тесно, то здесь, то там стояли бесхозные скутеры, накрытые голубым полиэтиленом, валялись пластиковые контейнеры. Так же, как и в районе, который они посещали утром, здесь тоже встречались пустоши. и за зелеными заборами развивалось выстиранное белье, хотя было неизвестно, имелось ли у хозяев на это разрешение. Многоквартирный дом с ржавой оцинкованной крышей, снаружи лестница. Соседний с ним деревянный двухэтажный дом принадлежал родителям Тиёко. Рядом с ободранным газовым счетчиком стоял велосипед с защехленным рулем. Цветы в трех ящиках для комнатных растений, расположенных вдоль дренажной канавы, засохли, и теперь было даже невозможно определить, какие это цветы. Наверху справа от раздвижной стеклянной двери висела табличка «Иноуэ». Хорита нажал на кнопку звонка. Спустя некоторое время лениво ответили «Да». «Простите, нам хотелось бы задать несколько вопросов об Икусиме Тиёко». Раздались тяжелые шаги, и за матовым стеклом возникли очертания фигуры человека, надевающего сандалии. Открылась раздвижная дверь, и выглянула нахмуренная полная женщина. Хорита опять назвал имя Тиёко, на что женщина резко ответила. «Она довольно давно уехала отсюда, и где сейчас, не знаю». Затем рассказала, что родители Тиёко уже умерли, а она родственница и теперь живет здесь. Женщина была дочерью младшего брата отца Тиёко, то есть ее дяди, и приходилась ей двоюродной сестрой. «А какое у вас дело к Тиёко?» Женщина даже не пыталась скрывать свои подозрения. «Вы сказали, что она уехала. Когда это было?» «Это сложный вопрос». «На самом деле мы хотим узнать что-нибудь про ее мужа, Икусиму Хидэки. Не волнуйтесь, мы не доставим вам никакого беспокойства, так что будьте добры, расскажите, пожалуйста, все, что знаете». Хорита, придумав самую подходящую историю про то, что был обязан Икусиме, когда тот работал в полиции, пытался выудить хоть что-нибудь. Видимо, аура джентльмена помогла растопить лед, и женщина, прислонив руку к двери, начала рассказывать. «Помните, когда Хансин одержали победу? Именно в то время она и вернулась сюда вместе с Суитиро». Поскольку двух мнений относительно того, когда Хансин Тайгерс выиграли вымпел Центральной лиги и Японской серии, быть не могло, речь однозначно шла об осени 1985 года. «Совершенно ничего не было понятно. Родители ее спрашивали, почему Надзуми нет? А она одно слово в ответ — умерла. Просто невозможно поверить. Про обстоятельства смерти не рассказывала и похороны, сказала, сама провела. Прах только привезла. Родители разозлились. Ну а как же иначе? Естественно. И когда я ее спрашивала, молчала». Отец Тиёко держал магазин электроприборов, но в то время супруги уже вышли на пенсию. Они с самого начала были против того, чтобы Тиёко выходила замуж за Икусиму, и в итоге приказали ей уйти из дома вместе с Суитиро. Их не волновало, каким образом она собиралась зарабатывать себе и сыну на жизнь, видимо, так и не смогли простить ее. Примерно через месяц Тиёко переехала в съемную квартиру, находившуюся в пешей доступности от дома. Женщина не знала точного адреса. Когда Тосия показал ей карту на экране смартфона, она сказала «Плохо вижу» и пошла в дом, откуда вернулась, держа старую карту Киото. «Насколько я знаю, где-то здесь». На этой карте еще не были обозначены жилые районы, поэтому нельзя было определить точно, но выходило так, что это место находится примерно в полутора километрах отсюда. Другого способа, кроме как спрашивать у людей, похоже, не было. «Как бы то ни было, связь с Тиёко у нас уже оборвалась», заявила женщина, словно принимая необходимые меры предосторожности, и со словами «Мне пора собираться на работу», закрыла дверь. Очень важно было то, что они убедились. Тиёко с Суитиро жили в Киото. Выходит, что оба мальчика, чьи голоса были записаны на кассете, находились в одном городе. По дороге к месту, которое им указала двоюродная сестра Тиёко, Хорита замедлил шаг возле магазина товаров для дома. Мне кажется, раньше здесь была строительная компания. Магазин, располагавшийся вдоль новой вымощенной камнем дороги, был не очень большим. Паркинг рассчитан примерно на 30 автомобилей. Рядом с входом представлено несколько видов длинных досок, а на находившейся чуть поодаль площадке садоводческой продукции выставлены яркие пуансетти. Тусиакон, чем-то зацепил меня этот магазин. Пойду-ка я узнаю. Похоже, у Хориты возникла какая-то мысль. Оставив его, Тосия решил действовать по-своему. Конечно, вероятность того, что и сейчас мать с сыном жили в квартире, куда перебрались 30 лет назад, была ничтожно мала, но ничего не оставалось, как хоть и понемногу, но двигаться вперед. Через 15 минут, идя на юг от родительского дома Тиёко, Тосия подошел к предполагаемому месту назначения. Но из-за того, что точной информации у него не было, он совершенно не представлял, откуда начинать. И хотя здесь не было так тесно, все равно квартал трудно было назвать оживленным. Бросались в глаза абсолютно пустая парковка и одиноко стоящий дом престарелых. Вокруг можно было увидеть и мини-маркеты, и небольшие многоквартирные дома, но ощущение запущенности не отпускало. Тосия не нашел деревянный дом, поэтому начал расспросы со слабо освещенной винной лавки. Однако хозяин, буркнув «не знаю», отмахнулся от него, и ему сразу стало не по себе. Тосия быстро вышел из лавки и, пожалев о том, что не в состоянии изобразить из себя журналиста, приуныл. «Интересно, какие методы в подобных ситуациях используют профессионалы?» — подумал Тосия, представив себе образ незнакомого ему Акуцу Эдзи, который вызывал в нем такие неприятные чувства. После этого он выбирал дома, где могли, как ему казалось, жить сведущие люди, и звонил в домофон, но тех, кто был готов общаться с ним, оказалось мало, и он совсем приуныл. И тут одинокая пожилая женщина неожиданно пригласила его войти. Несмотря на сгорбленную спину, она была в совершенно здравом уме. Но про деревянные дома со съемными квартирами сказала лишь «много их было», так что Тосия окончательно расстроился. Они минут пять разговаривали в тесной прихожей, и он уже собрался было откланяться, но тут заметил висевшие на напольной вешалке виниловые пакеты, на которых было отпечатано название магазина товаров для дома, куда пошел что-то выяснять Хорита. Видимо, женщина использует их для мусора. «Вы часто посещаете этот магазин?» «А, грязноватые они. Простите, сын увлекается деревообработкой и часто туда ходит. А я вот не хожу, и далековато, и ничего мне там не надо». «Я слышал, что до того, как появился этот магазин, там была строительная компания, не так ли?» Вообще-то Тосия не собирался спрашивать об этом. Просто случайно вырвалось то, что он услышал от Хориты. «Да, вроде так. Какая-то компания была. Сгорела». «Сгорела?» «Да, да. Поджог был. К сожалению, несколько человек погибли». «Трагедия». Когда Хорита говорил о том, что его зацепил тот магазин, он именно это и имел в виду. «Сколько времени назад это произошло?» «Уже довольно давно. Думаю, лет 20 прошло». Тосия поблагодарил женщину и, выйдя на улицу, сразу же позвонил Хорите. Но через несколько гудков включился автоответчик. Он подумал, что оставаться здесь смысла нет, и уже собрался вернуться к магазину товаров для дома, как завибрировал телефон. Это был Хорита. «Тосия-кун, прошу прощения. Как раз разговаривал с человеком». «Извините, я только что узнал кое-что интересное и хотел сообщить вам». «Это касается Тиёко?» «Нет, к сожалению, про нее никакой информации. На месте, где теперь магазин товаров для дома, больше 20 лет назад, похоже, произошел поджог». Но в ответ на слова возбужденного Тосии Хорита спокойно сказал: «Я в курсе». «Ну, конечно, он уже все знал», — подумал Тосия и слегка умерил свой пыл. «Я когда-то слышал эту историю от отца. Он же был следователем. Я поднял его старые связи, позвонил и узнал, что та строительная фирма входила в сферу влияния банды Аоки Гуми и служила компании прикрытием. Куми. С именем озвончается и произносится Гуми. Группировка якудзы. После упоминания о группировке якудза история сразу же начала обретать реальные черты. Поджог произошел в 91 году. Из банды, по моим сведениям, двое-трое погибли. В то время ходили странные слухи, что вместе с устроившими поджог членами группировки убежал подросток, на вид ученик средней школы. Подросток? Кроме того, говорят, что в этой компании работала женщина по фамилии Иноуэ. Чтобы привести в порядок скачущие мысли, Тосия решил еще раз выстроить цепочку фактов с самого начала. В каких отношениях были Аоки и Икусима? Мне это неизвестно, но есть вероятность, что жена Икусимы и Аоки были знакомы. Следователь по мафиозным делам Икусима и член мафиозной группировки Аоки. Хотя между Киото и Сига есть разница, не будет удивительным, если они обменивались информацией. А Аоки был связан с делом Гинман? Если Тиёко после смерти Надзоми стала здесь работать, не может быть, чтобы те, кто преследовал Надзоми, и Аоки не имели никакого отношения друг к другу, не так ли? Это тоже возможно. Но представляется вероятным и противоположный вариант. Противоположный? Можно предположить, что Аоки убрал Икусиму, у которого возник конфликт внутри Курама Тенгу, а его жену устроил на работу, тем самым обеспечив ее пожизненное содержание. Тосе вздрогнул, услышав прозвучавшее из уст Хориты слово «убрать». Ему было сложно представить, как можно работать под началом человека, причинившего вред мужу и дочери. То есть школьник, сбежавший вместе с поджигателями Суитиро? По возрасту совпадает. Ведь если рассуждать с точки зрения Аоки, вовлекая Суитиро в свою группировку, он мог заставить молчать Тиёко. Тосе задумался об этом не укладывавшемся в голове предположении. Убийство — это преступление, которое невозможно отмотать назад. Никто не знает, что послужит поводом для начала полицейского расследования. Кроме того, необходимо безупречно решить вопрос с трупом. С другой стороны, можно не марать рук, а используя чувство матери, которая не хочет взваливать на сына ответственность за то, что его отец был одним из преступников в деле Гинман, предоставить ей работу, гарантировать жизнь и тем самым сделать ее абсолютно лояльной. Другими словами, загнать мать и ребенка в такую ситуацию, из которой невозможно выбраться. Да, понятно, что мафия запросто пользуется такими методами, поскольку считает, что надежнее просто держать в своих руках жизнь матери и сына. Однако возможно ли терпеть то, что твоя жизнь зависит от человека, погубившего твою семью? Тосе представил себе, какие чувства должен был испытывать Суитиро. Если мать еще может вынести это, поскольку думает о своем ребенке, то для сына, наверное, это было невыносимо. Так что вполне вероятно, сбежавшим вместе с поджигателями подростком действительно был он. Сейчас на месте сгоревшей компании будто ничего и не было, стоит магазин товаров для дома. Тося вспомнил цветы, которые недавно видел на площадке садоводческой продукции. Ярко-красные цветы пуансеттий, добавляющих красок Рождеству, вызывали у него ассоциации с вспышками пламени. О чем думал Суитиро, взросление которого проходило в условиях такого давления? Несомненно, лишение места работы оказало серьезное влияние на их семью. Но если взглянуть с другой стороны, это также стало шансом перезапустить собственную жизнь. Не было ли эгоизма в его желании найти Суитиро? Может быть, тот, как и он сам, хочет, чтобы все осталось как есть? Тосе заметил, что сам превратился в Акуцу Эйдзи. Хорита-сан, — обратился он к находившемуся на другом конце провода близкому другу отца. Вспомнил, что он чувствовал, когда слушал, как Кавамура рассказывал о его отце. Задумавшись о том, что ему следует делать, Тосия понял, что морально не способен на это. И хотя это было эгоистично с его стороны, он, чувствуя, что силы его на исходе, произнес: «Я хотел бы на этом закончить».